эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 февраля 2017 года, вторник. По одному из старинных, 18 день месяца Вьюка-Стужа, 7525 лета Седмица. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме, что такое эпилепсия и как лечиться. Автор соведущий Захар Белинский, Арират. Я приветствую тебя, Захар. Давненько мы не встречались в живом эфире. Как твои дела, как здоровье и о чем пойдет у нас сегодня беседа? Здравия, народ. Взаимно рад всех слышать, видеть. Речь пойдет сегодня об эпилепсии. Многие считают, вообще в официальной медицине эпилепсия считается заболеванием. В сегодняшнем эфире я хотел бы предложить свою точку зрения на этот вопрос. Я считаю, что эпилепсия – это своеобразный защитный механизм нашего организма для того, чтобы выжить в определенных ситуациях, обстоятельствах. Алексей? Ну, скажем так, нестандартный подход, не чисто медицинский. Ну, да, подход совсем не медицинский, скажем так. С точки зрения классической медицины эпилепсия – представляет собой заболевание, проявляющееся приступообразными судорогами и иногда расстройствами сознания. В народе эпилепсия называется падучая болезнь или черная немочь. Ну, падучая болезнь всем понятна, а черная немочь называли потому, что при судороге, при спазме пережимаются кровеносные сосуды, которые кровоснабжают голову, лицо, и человек приобретает такой синий-черный цвет лица. Поэтому называли черная немочь. Так вот, подходы к лечению в народе и в официальной медицине эпилепсии были абсолютно различны. С точки зрения официальной медицины, ну, вообще вот, общеизвестного подхода, причина заболевания, ну, такого заболевания, как эпилепсия, это повышенная наследственная или приобретенная готовность мозга к развитию судорог. Началу болезни могут способствовать травмы, инфекции и другие факторы. Наиболее частыми признаками эпилепсии – это судорожные припадки. Они бывают большие, бывают малые. Эти припадки могут возникать при испуге, при волнении, при переутомлении, ослаблении организма. Иногда, в принципе, без всякой внешней причины. Нередко перед судорожными припадками наступает общее состояние недомогания, сопровождающейся головной болью, раздражительностью, дурным настроением иногда. Бывает так, что припадок возникает сам по себе без каких-то явлений. Но при этом примерно в половине случаев эпилептики чувствуют так называемую ауру. Что такое аура? Аура – это кратковременное острое психическое расстройство, которое длится примерно, не примерно, а от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. Находясь в этом состоянии, эпилептики могут видеть какие-либо галлюцинации, слышать галлюцинации. Они могут получать некоторые тактильные ощущения, видеть дуновение ветра, жара в ладонях, ну и прочее. Вот. Это может сопровождаться каким-либо расстройством сознания. Это может сопровождаться расстройством поведения. Они могут топтаться на месте, могут совершать какие-то цикличные движения, там, поглаживать, похлопывать себя. И когда они находятся в этом состоянии, не всякий, в принципе, может определить, что человек находится в преддверии приступа. Значит, ну, большой приступ, когда человек падает, теряет сознание, у него сначала судороги, потом тряска начинается, длится примерно ну, от минуты до пяти минут. Различные. Что делать и как сопровождать человека в ходе этого приступа, мы поговорим в ходе передачи. Вот. Но сейчас в целом я бы хотел сказать, в разнице подхода. То есть классическая медицина считает, что это болезнь, которая сопровождается вот таким вот приступом, и корень этой болезни, собственно говоря, в самом приступе и находится. И частично это такой же подход находится, отражается и в народной медицине, потому что, ну, наверное, в силу различных причин не было желания или возможности, или необходимости устанавливать причину заболевания, а главное было побороть это следствие, приступ. Да. И вот все усилия были направлены, все рецепты, все, и как бы, поиски лекарств были направлены на устранение тремора, судорог, того, что сопровождается видимой частью заболевания. Вот это классический подход. В ходе своей практики, в ходе, допустим, практики других специалистов из моей области, из народной медицины, и общаясь между собой, каждый сам по себе, мы пришли к такому мнению, что эпилепсия на самом деле является лишь защитным механизмом, который присутствует в нашем организме. Для чего он необходим? И вообще, как происходит развитие эпилепсии с точки зрения народной медицины, ну, не буду говорить за всю народную медицину, потому что по большей части, не по большей части, а это мое личное мнение, субъективно, я нигде не встречал подобного. Вот. Здесь очень тесная взаимосвязь с внутричерепной жидкостью. Я понимаю, что существуют целые каноны, трактаты классической медицины, там все подробно описано, различные виды эпилепсии, там, приступов, и, там, они имеют градацию и так далее. Я говорю в целом о концепции. Поэтому там, о каком именно типе эпилепсии я говорю, там, или о каких типах приступов говорю, здесь, я думаю, что не следует различать. Я говорю о концепции подхода в целом. Так вот, наше представление связано о том, что приобретенная эпилепсия, я сейчас пока не говорю врожденная, но приобретенная эпилепсия, она имеет свои корни нарушения оттока внутричерепной жидкости. Ведь внутричерепная жидкость в нашей голове имеет очень большое значение. Она служит амортизирующим средством для головного мозга. Головной мозг как бы плавает, находится в этой жидкости, и если с головой что-то происходит, какие-то удары, травмы, резкие сотрясения, то ликвор или внутричерепная жидкость препятствует тому, чтобы человек получил травму, вернее, чтобы головной мозг получил травму. Для этого, собственно говоря, нужен ликвор. Он обновляется ежедневно. Ежедневно выделяется порядка 150, ну, от 100 до 200 мл внутричерепной жидкости. И, соответственно, если он обновляется, появляется новый, то старый должен куда-то уходить. И он оттекает посредством спинальных каналов до позвоночного столба в область таза, и там посредством мочевого пузыря усваивается и выводится из организма. Вот. Такая схема нормального функционирования оттока внутричерепной жидкости. Так вот, если где-то на пути оттока внутричерепной жидкости возникает преграда, то, соответственно, давление внутричерепной жидкости и в спинальных сосудах, и в самой черепной коробке повышается. И как только давление внутричерепной жидкости повышается, то человек, вернее не человек, а головной мозг начинает быть, вернее становится подверженным повышенному давлению. Он может быть немного сжат, он может быть немного смещен посредством усиления давления. А очень часто эпилепсия у пациентов сопровождается еще подвывихом мозга. Что такое подвывих мозга? Я сейчас такими, некоторые могут подумать, какими-то терминами выражаясь, как можно вывихнуть мозг. Ерунда вроде какая-то. На самом деле существует такое, как подвывих мозга. Это когда головной мозг в черепной коробке расположен не симметрично, а более смещен в какую-либо сторону. Вот. Сразу, не отходя далеко от этой темы, хочу сказать, что как определить, присутствует ли смещение головного мозга, либо он находится симметрично. При помощи нашего слуха. Я думаю, что все слышали, как звучит спелый арбуз. Вот. Точно так же звучит голова у человека, который имеет внутричерепную гипертензию, то есть повышенное давление внутричерепной жидкости. Причем в той стороне, в том полушарии, где давление выше, звук будет более звонкий. Где давление ниже, звук будет более глухой. Как мы это проверяем? Мы просто прикладываем свое ухо какой-либо боковой поверхности черепа, чуть выше виска, и начинаем простукивать с другой стороны. Вот если звук звонкий, значит, вернее, не то, что сразу мы определяем, а мы простукиваем с обоих сторон. С той стороны, где звук будет более звонкий, то там больше свободного пространства, и, соответственно, мозг смещен в другую сторону. Вот. А с какой стороны будет более глухой, значит, там есть движение. Так вот, если с одной стороны звонко, с другой глухо, значит, существует подвыв мозга, вызванный в том числе, и, который может быть вызван в том числе и усилением давления внутричерепной жидкости. Далее, помимо всего прочего, давление внутричерепной жидкости, создаваемое, оно естественным образом подталкивает головной мозг немножко вниз, к основанию черепа. Там существует первый позвонок атланта. Он такой штыреобразный, и если давление будет повышаться внутричерепной жидкости, и головной мозг будет дальше продолжать опускаться вниз, то в конце концов он может оказаться проткнутым этим позвонком. Как бы так я банально не звучало, но тем не менее может получить травму. Так вот, чтобы этого не произошло, наш умный организм запускает такой механизм, который мы наблюдаем в виде судорог, в виде приступа эпилептика. Что происходит в этот момент? Да. Организму необходимо снять напряжение, убрать препятствие на пути выхода ликвора. Поэтому он сначала использует спазм. Как известно, это является одним из принципов и массажных техник, и все, и многих других техник. Если оказывать компрессионное воздействие на спазмированный участок, то этот спазмированный участок расслабляется. Таким образом, первое действие, которое делает организм, это он напрягается очень сильно, то есть вызывает гипертонус спазмированного участка, а затем переходит в вибрацию, что мы наблюдаем. То есть сначала человек, страдающий падучей болезнью, он сначала расслабляется, потом напрягается, потом у него начинается тремор по всему телу. И вот за счет вот этого каскада смен состояний происходит разблокировка этих каналов оттока внутричерепной жидкости. Если кто-то наблюдал непосредственно, или, может быть, со стороны, или, может быть, на видеозаписи, что происходит во время приступа. Практически всегда больной бьется головой о пол, головой о поверхность, на которой он находится. Вот. Это делается тоже неспроста, для того, чтобы все-таки наладить отток жидкости из черепа. Вот. И когда отток жидкости из черепа происходит, давление внутричерепной жидкости снижается, происходит расслабление, и мы видим, наблюдаем, когда, что человек выходит из этого приступообразного состояния, расслабляется и практически всегда надолго засыпает. Когда просыпается, практически никогда ничего не помнит, что с ним было. Но, естественно, он может догадаться о происходящем по своему неудовлетворительному состоянию, возможно, тем ссадинам, которые будет иметь. Вот. И далее, продолжая эту тему, если ее развивать, то обычно обычно препятствие на пути оттока внутричерепной жидкости в большинстве случаев является это область таза. Именно там, где ликвор, то есть внутричерепная жидкость, должна усваиваться и через мочевой пузырь выводиться из нашего организма. К сожалению, в современном мире у многих людей напряжены область низа живота. Присутствует опущенный кишечник, присутствует напряжение мочевого пузыря. Если это мужчина, то очень часто присутствует простатит. Какие-то проблемы с почками. Да и у женщин тоже мочеполовая система, к сожалению, у многих в ненадлежащем состоянии. Я могу сказать, 98% людей низ живота, я могу судить на примере своих пациентов, на примере своих друзей, знакомых, на примере своего социального охвата. У них очень напряженная область низа живота. И если оказывает туда воздействие, надавить, то на той или иной глубине появятся болевые ощущения. Я не говорю, что все прям уже склонны, готовы к эпилепсии, нет, но вот именно подобное состояние, может быть, слегка гипертрофированное, наблюдается у каждого эпилептика. У каждого, вне зависимости от возраста. Будь то это малый ребенок, будь то это взрослый человек, у всех очень напряженный низ живота. И проблема с оттоком, проблема с выводом внутричерепной жидкости кроется именно там. То есть внутренней жидкости ставится преграда на пути ее, прежде всего, усвоения, потом оттока. И принцип лечения, принцип оздоровления при эпилепсии в плане правки живота, кладки внутренних органов, заключается в снятии напряжения, в освобождении области низа живота, в освобождении мочеполовой системы. И когда там все будет свободно расслаблено, когда кишечник не будет там ничего сдавливать, то отток черепной жидкости будет свободен, и даже у тех людей, у кого, допустим, приступы носили там какой-то регулярный характер, они либо снизятся к минимуму, либо совсем уйдут. И, на мой взгляд, это является одной из основных причин, почему случаются, конечно, такие вот эпилептические признаки. Я не исключаю тем, что одной из косвенных причин может быть и состояние головного мозга, может быть и состояние там, нервной системы, там, какие-то стрессы, невротический фон. Все это одно к одному, но если брать физиологическую причину, то, на мой взгляд, она нарушение тока внутричерепной жидкости и нарушение ее вывода, напряжения области низа живота. Вот в этом разница в концепциях, в этом разница в подходах. Плюс моя любимая процедура, такая как гипоксия, она очень хорошо здесь помогает. Люди, испытывающие регулярные приступы от одного до нескольких раз в день, несколько раз в неделю, проводя даже сами себе гипоксию, то есть делая себе ее в легкой форме, уже замечают снижение количества приступов. А у некоторых они снижаются и там, до раз в 3 месяца, раз в полгода. Среди пациентов были такие случаи, когда они обращались, и приступы испытывали 2-3 раза в неделю. После проведенного сеанса гипоксии приступы у них исчезали на несколько месяцев. То есть вот настолько помогает гипоксия. Она, мало того, что она расслабляет человека, расслабляет его ткани, органы, сосуды, мышцы. Помимо этого она еще оказывает положительное влияние на головной мозг. Она улучшает межполушарное капиллярное кровоснабжение, она улучшает потенциал заряда головного мозга, выравнивает энергетику, и вот таким образом при помощи этого человек может избавиться от таких вот неприятных симптомов последствий. И подводя итог этого небольшого вступления, относительно небольшого вступления, хотел сказать, опять акцентировать на разнице подхода, то есть с точки зрения общепотребительного подхода считается, что вот эти приступы эпилепсии – это и есть сама проблема, сам корень проблемы. А с моей точки зрения, я хотел бы предложить вам, что приступы эпилепсии – это, наоборот, некая защитная реакция, вспомогательная реакция нашего организма на происходящие в нем изменения или там текущие состояния. Алексей? Понятно, понятно. Ну что ж, будем считать, что небольшое вступление с твоей стороны прозвучало. Ты дал представление о том, что с твоей точки является причиной эпилепсии, что вообще, почему эпилепсия – это защитный механизм. Теперь, наверное, можно нам уже переходить к обсуждению, если ты не против. Конечно, давай. А давай начнем с того, что у нас все-таки работает чат на сайте Народно-славянского радио. Да, сразу предупрежу, на этой неделе там получились небольшие проблемки с выкладкой анонсов. Почему? Потому что знаменитый сервис, на котором хранятся звуковые файлы, их достаточно много, поэтому никакого сервера виртуального бы не хватило для того, чтобы хранить. Нам приходится держать на сервисе, который позволяет такие объемы сохранять. Так вот, записи эфиров имеется в виду, анонсов там большие, 3-4-часовые, даже есть 6-часовые эфиры, поэтому мы вынуждены прибегать к иностранным и народным, и не нашим сервисам. Так вот, один из таких сервисов, к сожалению, какая-то там проблема у них случилась, и несколько суток он не отвечает, поэтому мы просто не можем выложить анонсы вовремя. Но у нас есть социальные сети, где эти анонсы выкладываются постоянно. И анонсы, и записи, и статьи озвучены, и так далее. Поэтому, если вдруг вы видите пустую страницу или какие-то старые анонсы, не думайте, что радио не работает. Просто заглядывайте по ссылкам социальные сети, задавайте вопросы, если что-то смущает, и получите ответ, и будете в курсе того, что происходит. Также сейчас в тестовом режиме идет совещание видео через YouTube-канал нашего радио. Там пока это все очень скромненько. Пока просто картинка из скайповского нашего форума. Она очень простая, поэтому размытая. Ну, все не без камеры. Наш сказитель главный выступает, поэтому уж не обессудьте, пчелка будет висеть вот, от его лица. Итак, несмотря на то, что с анонсами на этой неделе вот такие проблемки произошли, все равно сайт работает. Это означает, что работает чат, это означает, что работает вещание и музыкального канала, и трех основных каналов. Это означает, что работает форум. Так что все продолжается. А раз работает чат, то в этом случае тогда мы переходим к вопросам, которые в чате появляются. И Светлана нам задает. Да. Алексей, я прошу прощения. Просто это было вступление. Так я еще хотел рассказать какие-то некоторые интересные факты по поводу темы нашего эфира. Я тебя понял. Давай тогда, ты уже согласился с вопросом, да я хотя бы один вопрос задам. А дальше уже мы продолжим. Ты продолжишь, вернее, а я буду смотреть, нам... Давай тогда, может быть, на те, что есть вопросы, мы ответим, а потом... Да, ну вот как сейчас будем разбираться. Итак, вопрос в эфир от Антона. Крепкого и доброго здравия. Насколько потребление алкоголя усиливает проявление у имеющих ее, и является ли он причиной для ее появления? Антон, наверное, имеет в виду эпилепсию. У моего двоюродного родовая травма была, и он бухтит. Ну, бухтит, наверное, простонародник как бы бухает, да? Вот так. Я не имею права здесь что-то комментировать. Вот я прочел, как это было написано. Вот бухтит, что имеется в виду? Ну, наверное, можно предположить. Вообще эпилептика, людям, страдающим эпилептическими припадками, категорически запрещено употреблять спиртное, потому что это стимулирует проявление. Во-первых, это возбуждает нервную систему, а известно, что повышение возбудимости нервной системы, оно, конечно, ведет к возникновению приступов. Вот. Помимо этого, когда человек употребляет алкоголь, у него идет нагрузка на почки, на всю мочеполовую систему. Естественно, там появляется напряжение. Это одна из причин, о которых я говорил ранее. Поэтому категорически я считаю, что нельзя никоим образом людям, склонным к проявлению таким препаратом, употреблять спиртное, да и вообще всем остальным людям. Здесь, наверное, надо отметить, что спиртное является таким же наркотиком, как и все остальные наркотики. Где-то какой-то наркотик чуть мощнее, какой-то чуть слабее, где-то он действует вот так, другой иначе, но это тоже наркотик. Наркотик, который вызывает привыкание, которое разрушает головной мозг, которое разрушает тело и органы вашего тела и влияет не только на потенцию, а влияет вообще на ваше будущее, на ваш род, на ваше потомство. Поэтому употребление алкоголя, как и других наркотиков, вот единственная добавка, наверное, с моей стороны в данном случае будет. Если, конечно, ты не возражаешь. Благодарю тебя. Итак, вопрос в эфир от Владимира из прежде чем ответить на этот вопрос, еще одна реплика по поводу радио. Сергей, сын Леонидов, задал вопрос. С анонсами ясно, почему эфиры нет возможности скачать уже который день. Так я объясняю, что не только анонсы. Анонсы, они коротенькие. Дело не в анонсах, а дело в том, что весь сервис остановился, и несколько дней он не работает. И наша цель была использовать сервис, чтобы размещать большие записи. Анонсы, они очень маленькие, там, ну сколько, от 10 секунд до минуты максимум. Ну, там, полторы, может быть, если уж развернутый анонс. А записи эфиров могут длиться 6 часов. Поэтому мы использовали сервер, чтобы не забивать наш сервер, а использовали те сервисы, которые есть в интернете. И вот один из таких сервисов отказался. Не знаю, что там у них случилось. Поэтому в первую очередь нас беспокоит не то, что анонсов нет. Анонсы, пожалуйста, вы слушайте, они и вещания тоже звучат. Говорит, что в такой-то день, в начале каждого часа производится на следующий день анонс, воспроизводится. А проблема в том, что вы не можете скачать именно сами записи эфиров и статьи. Вот в чем проблема. Идем дальше. От Владимира Змытич вопрос. Этой зимой обратил внимание на то, что в мороз ниже 25 градусов при ходьбе на улице слышны щелчки. Сперва я думал, что это замок молнии на куртке. Так стучит своими деталями. Однако методом и наблюдениями я исключение пришел к выводу, что звук идет изнутри, словно из основания черепа. Что это может быть? Все, можно уже гроб заказывать. Хочу сразу сказать, Владимир, о смерти думать всегда надо, но не до такой же степени. Продолжай. Владимир, благодарю за вопрос. Вопрос очень интересный. Я над ним размышлял и доставил удовольствие такое. Значит, я могу предположить, что, может быть, это либо челюстной сустав каким-то образом щелкает, может быть, ключица при ходьбе. Потому что, во-первых, давай посмотрим на условия, которые ты описал. 25-градусный мороз, то есть достаточно холодно. Человек, находясь на таком морозе, он уже, возможно, каким-то образом изменяет осанку, так, может быть, съеживается немного, может быть, что-то еще, и, может быть, напрягает мышцы челюсти, потому что когда холодно, челюсть-то она на морозе, и не то, что она стучит от холода, но она может быть поджата. И вот это поджатие может давать при там, движении тела какие-то щелчки. Если сустав, допустим, соприкасается с суставом, может возникать какие-то щелчки. Либо в плечевом поясе при движении руками может ключица пощелкивать. Так, чтобы в области основания черепа что-то щелкало, ну, я думаю, вряд ли. Там. А вот челюсть, либо ключица, возможно, там. Но это мое мнение. Конечно, более детально хорошо было посмотреть уже на месте, так можно было бы сделать заключение. Но со слов могу предположить так. Ты так обрисовал эту ситуацию, я представляю, идет Владимир Змытич по Мытищам, сильный мороз, и челюсть такого вверх-вниз, и щелкает. Может быть, он сказал, изнутри, может быть, где-то там вот в районе позвонков шейных что-то пощелкивает. Может быть, он ходит в шапочке, которая только ушки прикрывает, а шея наружу, там, без шарфика, без высокого воротника, и поэтому там что-то охлаждается, потому что здесь указание было на сильный мороз. Опять у тебя микрофончик в сторону ушел. Ну, конечно, я понимаю условия, но мне все-таки кажется, что, может быть, это либо челюстной сустав, либо ключица. Вот. А так, что там, голова телепаться, у него там постукивать суставы от каждого шага, я не думаю, что прям такое же состояние. Если до такой степени вот эти вот шейные позвонки были в дисфункциональном состоянии, может быть, он бы уже головой не мог поворачивать. Вот. Но также не пишет об этом, значит, вертит головой. По идее. Надеюсь, что он еще может вертеть головой, по идее. Все не так запущено. Ну что ж, идем дальше. Вот так весело у нас сегодня разворачивается эфир. Вопрос в эфир от Винктора. Здравия ведущему Алексею и сказителю Арираду. Мне довелось самому оказывать помощь человеку с приступом эпилепсии. Какие действия при этом наиболее рациональны? Ведь действовать нужно весьма быстро. Благодарю за ответ. Благодарю за вопрос, Винктор. Значит, действительно, действовать нужно весьма быстро. Сдерживать человека в его движениях не следует, потому что тем самым мы можем причинить его травму. Единственное, хорошо бы сопровождать человека в его судорогах. Обязательно нужно положить под голову что-то мягкое, чтобы человек не причинил травму затылка. Вот. Далее необходимо повернуть голову в бок, лучше на левый бок, потому что у человека во время эпилепсии происходит пена изо рта, чтобы пена не пошла в дыхательное горло, поэтому голову на бок, чтобы пена истекала наружу. И далее обязательно нужно разжать челюсть. Если, к примеру, он еще не успел зажать челюсть или приступ только начинается, тогда необходимо между зубами вставить какое-то матерчатое основание, либо носовой платок, скатанный в трубочку, между зубами вставляем, чтобы он язык не прикусил, потому что он очень часто эпилептики начинают, то есть приступ сопровождается криком эпилептически. Вот. И в момент этого крика бывает, что язык высовывается вперед за пределы нижних, за пределы зубов, да, и следующий спазм челюсти, сжатие челюсти может так получится, что человек прикусит до крови язык. Поэтому, чтобы этого не произошло, вставляем туда какое-то матерчатое основание. Там, или край одежды, или край пальто, или свернутый носовой платок. Если же мы застали человека, который уже находится в состоянии приступа, то подкладываем ему под голову что-то мягкое, поворачиваем голову влево, чтобы стекала пена. Вот, и вставляем между зубов какое-то металлическое основание. Обычно это ложка. Вот металлическая ложка, либо что-то такое не острое, металлическое, но крепкое. И при помощи этой ложки необходимо обязательно разжать зубы для того, чтобы зафиксировать язык. Если язык не зафиксировать, он может провалиться, и человек задохнется. Вот. Язык обмякает во время приступа гипоксии. Человек может подавиться собственным языком. Поэтому мы фиксируем язык. Иногда даже приходится, бывают такие случаи, когда случается приступ, вы находитесь один на один с больным. Но при этом вам нужно куда-то отойти, чтобы позвать на помощь или еще что-то сделать. Но оставить человека вы не можете. Да? Тогда вплоть до таких экстремальных способов, что булавкой пристегиваете язык к щеке, и тогда уходите. Иначе, если этого не сделать, человек просто задохнется, подавится языком, погибнет. Вот. Ну, что дальше делать? Можно придерживать руки и ноги человека. Не жестко фиксировать, но придерживать. Придерживать, чтобы человек не наносил себе каких-то травм, там, увечий руками, ногами, чтобы не бился там какие-то предметы, еще что-то. Вот. Ну и есть такой способ, как по-быстренькому остановить, прекратить приступ. Это на левый мизинец руки, то есть на левой руке на мизинец наступаем ногой, достаточно так сильно прижимаем, и в скорости приступ прекращается. То есть, ну, единственная проблема в чем, что нужно поймать эту левую руку, то есть кто-то должен вам помогать, сопровождать, и вот фиксируете эту левую руку к полу и нажимаете ногой на мизинец, надавливаете. Через какое-то время приступ прекратится. Вот такие есть особенности в нашем организме. Но впоследствии, когда приступ прекратился, очень важно, чтобы не было каких-то резких выводов человека из этого состояния. То есть, когда человек расслабился уже после приступа, нужно дать ему возможность отдохнуть. Не нужно сразу его куда-то там кантовать, перетаскивать, поднимать. Пусть какое-то время он находится там, где есть. Либо, если это улица, то очень плавно, очень нежно, очень аккуратно его куда-нибудь перенести. Вот. Ну, наверное, это как бы основные такие моменты. Пока так. Дальше будем уточнять, углублять, да? Ну, да. Углубим и расширим, как говорил один известный персонаж. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Рерат. Известно, что на фоне алкоголизма может развиться приступ неконтролируемой страшной болезни мозга. Чем причины появления алкогольной эпилепсии отличаются от других разновидностей причин этого недуга? И какие есть особенности алкогольного эпилептического припадка? Благодарю. Олег, благодарю за вопрос. Ну, с моей точки зрения, особых отличий особенного специального алкогольного припадка от других припадков, я считаю, что их не существует. Потому что задействованы все равно бывают те же самые механизмы. Вот. Единственное, что разница в чем? Человек, будучи под алкогольным опьянением, находится, да, входя в приступ, а в ином случае не в алкогольном опьянении. И особенности просто поведения во время приступа самого человека пока в те моменты, когда он может себя контролировать. Вот здесь может быть разница. Вот с этой точки зрения. Так, потом не совсем понятно приступ неконтролируемой страшной болезни мозга. Вот. Ну, это такой достаточно пространный термин. И болезнь мозга, я думаю, что все-таки у людей, зависимых от спиртного, у них развивается не болезнь мозга, а дисфункция психического состояния, дисфункция психики, дисфункция душевного состояния души. Вот. Мозг – это лишь носитель этих субстанций. Поэтому, ну, возможно, он не их носит, но, по крайней мере, я уверен, что не в мозгах дело, а дело вот именно в разложении души человека, разложении души алкоголика, скажем так. Вот. Ну, так. То есть ты сейчас переходишь в следующую стадию развития нашего эфира. Это уже связь не только с физиологией, но и связь с нечто более высоким, с какими-то полями, телами, которые не физические, с какой-то связью со своей высшей сущностью, с божественной сущностью, то есть какие-то кармические наработки, саморазрушение по роду и так далее. Может быть, здесь немножечко свою точку зрения раскроешь? Ну, Алексей, благодарю за такую ремарку. Я, возможно, не совсем хорошо разбираюсь во всех этих дисциплинах. Ну, хотя бы скажи, да, ребята, так оно и есть. Выпил, получай по карме. Ну, я считаю, что как бы каждый человек сам архитектор своей судьбы, творец своего счастья и своего несчастья. И те события, которые происходят в его жизни, приобрел ли он в ходе этой жизни алкоголизм, или приобрел ли наркоманию, или приобрел ли здоровый образ жизни, это все зависит прежде всего от уровня развития самого человека, от уровня его энергетического баланса. Конечно, здесь большое значение имеют те задатки, с которыми человек пришел в этот мир, с которыми он воплотился. Вот. А то, с какими задатками мы воплощаемся, во многом зависит от уровня зрелости нашей души, поскольку душа наша – это вечная частица Божия. Вот. И по разным мнениям те говорят, что это и… Ну, в общем, не будем углубляться в это. Просто душевный опыт, полученный душой из предыдущих воплощений, он имеет, конечно, большое значение. Если душа, допустим, молодая, и, образно говоря, душа молодая, конечно, у нее душевного и прижизненного опыта мало, и в этом случае она может пускаться, возможно, во все тяжкие для того, чтобы познать там что-то, да, от неведения или еще чего-то, от слабости. Вот. А душа уже зрелая, пришедшая множество воплощений. Там, конечно, уже проще, потому что багаж жизненный побольше, и сил побольше, опыта побольше. Вот. Ну, как говорится, если не знать, что такое свет, вернее, тьма, да, непонятно будет, что такое свет. Возможно, каждый из нас, будучи в каких-то воплощениях, прошел через многие, там, может быть, мытарство, может быть, там, горесть и все остальное, но я думаю, что главное, чтобы выход был из этого найден. Не остаться в этих состояниях, в этих пагубных состояниях и дальше. То есть, возможно, получил опыт, осознал, пошел дальше. Вот. Если получил опыт, там тебе понравилось в этом болотце, и там остался, начал прозябать из года в год, из жизни в жизни, из воплощения в воплощение, это, конечно, уже вот нехорошо. Вот. Ну, вот, может быть, так я могу ответить, Алексей. Как-то так, да. Благодарю тебя. Я наблюдаю одновременно за чатом, который на сайте радио и на ютубовском канале, где тестирование идет. Тут вопросы тоже возникают. Делитесь, друзья. Вот написал человек, что очень долго длятся интервью, более часа. Слушать долго невозможно. Лучше делить там по 30-45 минут, вот, а то не слушать надо. Так, дорогой Андрей, дело в том, что эфир сам длится, да, там бывает и 3, и даже 6 часов были марафоны, но мы стараемся также делить, например, часть, которую раскрывает сказитель, а потом ответы на вопросы. Мы тоже пришли к такому же мнению, что надо делить. Бывает, что там полностью весь эфир посвящен вопросам и ответам, поэтому разделить невозможно. Так что по возможности делим. Вот сегодня, видишь, у нас как получается, сначала было выступление, потом сразу вопросы начались. Как нам разделить? Придется как-то потом нам делать музыкальную паузу, через час, может быть, и вот потом делить. Благодарю тебя за твою надпись, на твое сообщение. Итак, продолжаем. Про алкоголизм в очередной раз рассказали, про эту дрянь. Вопрос эфир от Данила. Здравия соведущим. Арират. А есть ли какое-то пояснение кармической природы эпилепсии у болеющих этим людей? Благодарю за ответ. Вот, слышь, я не прочитал этот вопрос до этого, так бы я не стал тебе задавать этот вопрос, который от меня прозвучал, а просто-напросто прочитал тебе от Данила вопрос. Но вот уточнение есть какое-то или дальше пойдем? Я мог бы уточнить именно по поводу вопроса от Данила. Благодарю за вопрос. Здесь я считаю, что можно что сказать. Существует такое понятие, как регрессные воплощения. Ну, как существует? То есть в определенных там кругах, в определенных там сферах знаний существует такое понятие – регрессные воплощения. Так вот, также существует такое высказывание, что если Бог хочет наказать человека, хотя оно больше в христианском мире практикуется, но, тем не менее, его можно принять во внимание. Так вот, если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Эпилепсия – это все-таки дисфункция разума, проявляющийся, потому что так или иначе человек на какой-то период становится безумным, вот, он не осознает, не понимает своих действий, и если эпилептические приступы, припадки прогрессируют, то в конце концов человек не может вести полноценную жизнь, он не может оставаться полноценным членом общества, он не может оставаться полноценным членом семьи, и по сути не может владеть своим разумом. Так вот, если с точки зрения кармы здесь подходить, то можно сказать, что, возможно, это такое регрессное воплощение, когда человека спускают вниз за какие-то его прегрешения, за какое-то пагубное, постыдное, возможно, поведение в предыдущих воплощениях и наделяют вот таким вот подарком. Но это как можно было бы интерпретировать ответ на твой вопрос, Алексей? Да, мне кажется, ты очень хорошо ответил. Единственное, здесь можно уточнить, что если, да, в одной из религиозных традиций Бог наказывает и лишает разума, то если мы берем более древние, свойственные все-таки русичам представления о божественном, то в этом случае человек наказывает себя сам. И ты одну часть вот этого наказания раскрыл. То, что человек сделал в прошлой жизни, он испытывает в этой жизни. Например, спаивал он там кого-то, да, в прошлой жизни. Вот в этой жизни получи, на тебе, будешь выпивохой, над тобой все будут ржать, да. Разрушал чей-то род, на, получай, твой род теперь разрушается. Делал какие-то гадости, на, получай, теперь тебе будут делать гадости. Так что я не вижу здесь какого-то противодействия. С точки зрения чего? С точки зрения того, что все-таки потомки богов, они отчасти тоже имеют божественное что-то, а значит, они сами создают себе, как боги, будущее что-то, они сами свои будущие жизни строят и сами же получают в этой жизни все, что им необходимо с точки зрения познать. А надо ли было так делать? А надо ли сейчас так делать? А какой ты найдешь выход из сложившейся ситуации? Проявишь ли ты себя как человек или как неразумное животное будешь следовать чему-то, каким-то научениям, наускиваниям, будешь жить по-свински и так далее? Вот это вот, на мой взгляд, тема, которую ты так или иначе озвучил здесь, и она, на мой взгляд, имеет много правдивого. Я предлагаю сейчас тебе продолжить рассказ, потому что вопросов много, а потом уже мы вернемся к вопросам. А я себе ставлю такое подчеркивание, что следующий вопрос у нас будет от Олега из Иркутска. А нет, нет, вопрос, прошу прощения, от Всеславы из Анапы. Вот я выделил. Продолжай. Благодарю. Итак, радиослушатели, что хотел сказать? Хотел сделать отступление, вернуться все-таки к тому, как предки относились к падучей болезни или к черной немочи, и вот рассказать вам такие вещи. Значит, в рубеже 16-18 веков считалось, что болеют эпилепсией зачатые либо в пьяном виде, либо сифилитики. Но это мнение того, это не мое мнение, это не отражение там какой-то объективной реальности, это мнение того, как вот наши предки относились к этому. Также они считали, что эпилепсия могла начаться от сильного испуга или от ушиба головы. Считали, что эпилепсию излечивает яд гадюки расселя из Индии, вот, который в этом яде есть церебрин, это глюковид, входящий в состав мозга и крови. Так вот, такие вот были интересные представления. Значит, каким образом в деревнях знахари, ведуньи лечили эпилепсию? Они брали, значит, несколько угольков, там 2-3 более, из печи, брали чашу с водой, с этих угольков сдували пепел в воду, вот, а затем в эту же воду клали угольки. Затем на эту воду делали заговоры, вот, и давали человеку испить. Он испивал, 7 глотков нужно было сделать. Он делал 7 глотков. Вот. И после этого приступ, в принципе, проходил. Процедуру повторяли через 11 дней на 12, но с целью закрепления. Вот. И после повторной процедуры эпилепсия проходила напрочь. Достаточно большое количество свидетельств от земских врачей той эпохи о том, что больные эпилепсии, которых они наблюдали там годами, вылечивались после того, как там сходили к бабке. И она с ними провела вот такой вот обряд. Ну, достаточно интересная такая информация. Вот. Но что касается простых таких элементарных методов, как помочь себе справиться с эпилепсией, то страдающему этому заболеванию нужно кушать побольше лука. Вот. А особенно сока, сок из лука. И тогда, в принципе, приступы у него практически не будут проявляться. Вот. Такая вот интересная информация. Потом еще есть такой очень интересный знахарский рецепт. Значит, при приступах эпилепсии помогает мокрица. такой спорный достаточно, но экстремальный рецепт, но тем не менее пишется, что крайне эффективен и абсолютно полезен. Значит, берем, ловим мокриц, высушиваем их, и вот таких сушеных первый раз съедаем 6 штук. И вот даже уже после первого, после того, как мы первый раз их съели, то частота приступов снижается. Прибавляя по одной мокрице в день, нужно съесть их 12 штук. Вот. И потом потихоньку опускаться, снижая по одной мокрице, убирая их, и таким образом доходить до нуля. И вот такой курс лечения падучей болезни при помощи мокриц. Также достаточно интересный вариант, я сейчас озвучиваю такие наиболее интересные варианты, каким образом лечить эпилепсию. Значит, используют стельки из тонких слоев легированной стали. То есть вырезают вот такие вот стельки из этой тонкой стали, и эпилептику нужно носить эти стельки постоянно. И тогда, когда вот он будет настолько заземлен, то считается, не считается, вот на практике установлено, что приступы не происходят. Все такие вот стальные, из легированной стали стельки, они убирают такие вот симптомы. Вот. Также для профилактики приступов следует жевать горошину черного перца с изюмом. И при этом возникающую слюну не сглатывать, а сплевывать. В древности считалось, что таким образом мы убираем из головы лишнюю влагу. Но вот в древности они говорили, это влагу из головы убирает, а в современном мире мы уже там разбираемся, что там есть внутричерепная жидкость и так далее, но все равно это все из одной и той же степи. Вот, и слюну сглатываем. Делаем так, вернее, жуем это по 15 минут в день. Делаем это единожды. Ну, и такой курс длится в течение месяца. Это помогает снизить активность приступов. Вот. Далее такой интересный факт. Значит, в традиционной китайской медицине при лечении эпилепсии используют основную точку. В европейской классификации она обозначается как V60, а в китайской традиции именуется Кунь-Лунь. Ну, у аримов такие интересные названия иногда бывают. Вот Кунь-Лунь, так вот называется эта точка. Расположена она на наружной стороне, внизу голени, в ямке за бугорком наружной лодыжки. То есть вот у нас есть на стопе, чуть выше стопы, стопы такой бугорок. И за этим бугорком ямка. И вот во впадине этой ямки расположена эта точка. И вот на эту точку можно оказывать компрессионное воздействие, то есть сделать такую акупрессуру, на нее нажимать, и будет происходить лечебное воздействие, частота и качество приступов будет снижаться. Значит, почему это происходит? Там, в этой точке, с точки зрения традиционной китайской медицины, проходит меридиан мочевого пузыря. Опять же, видите, здесь в древности народной, ну, китайцы тоже, собственно говоря, они себя народ представляют, у них есть тоже своя мудрость и врачевание, хотя они, их тактики врачевания немножко отличаются от наших, и не каждая из них подходит для русского человека из-за особенностей нашего питания, из-за структуры мышечного волокна, биологических функций там, и так далее, химического состава крови, но тем не менее, вот эти вот точки биологически активные, они работают. Так вот, там проходит канал мочевого пузыря, и воздействие на канал мочевого пузыря еще древние китайцы знали, что можно выправлять состояние, при котором случаются эпилептические припадки. Однако же почему-то древние китайцы знали об этом, и до сих пор они в своей практике это используют, а в Китае очень много, вернее, очень развита сеть традиционной китайской медицины, в отличие от нашей страны. Вот, к сожалению. И вот они знали тогда, что воздействие на мочевой пузырь можно избежать приступов эпилепсии. Вот, ну, и, кстати, я не опирался в своей концепции на эти знания, они как бы пришли параллельно, то есть в них я нашел еще подтверждение, когда обращал внимание, смотрю, что вот китайцы тоже так считают. Вот. Ну вот, собственно говоря, это основные такие моменты, о которых я хотел сказать. Дальше мы можем, ну, может быть, это в следующей части уже нашего эфира, мы поговорим по поводу рецептов, по поводу трав, какие помогают при эпилепсии. Я думаю, что там поднакопилось какое-то количество вопросов, и следует дать на них ответы, а потом сделать, может быть, уже вставку касаемо рецептов. Как ты считаешь, Алексей? Я считаю, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вот все, что скажешь, то и сделаем. Давай я зачитаю вопрос из Анапы, и потом через минут 10 мы включим музыкальную паузу или просто отбивочку и перейдем уже к следующей части. Итак, всем здравия. Вопрос в эфир Всеслава из Анапы задает. Арират, скажи, пожалуйста, как эта болезнь связана с родом или ближайшими родителями? Причина наверняка там. Благодарю. Возможно, вопрос сформулировал не так. Но что я сейчас думаю? Надо бы твою супругу в эфир позвать, вот на эти вопросы поотвечать. Она очень хорошо расстановочки делает в этом смысле. Ну да, ты здесь прав. Она в этих вопросах как рыба в воде. Вот, но ты тоже не сам, так что я думаю, сейчас как что-нибудь придумаешь. Давай. Ну, во-первых, что касается родителей, мы, конечно, не попусту приходим на воплощение в конкретную семью, к конкретным людям для того, чтобы реализовать какие-то свои собственные задачи, для того, чтобы приобрести определенный нужный нам при жизни душевный опыт. С родителями связано, ну, здесь можно каким образом. Если говорим о родителях, то, наверное, подразумевается, что эпилепсия появляется еще в детском возрасте. И здесь можно предположить, что это кара для родителей. Да, потому что когда ребенок страдает в такой ситуации, конечно, родители тоже испытывают на себе тягости. Возможно, вот как раз это то, о чем говорил Алексей, что если в прошлой жизни ты, допустим, что-то делал там, нехорошее детям, да, то вот в этой жизни будешь испытывать проблемы с собственным ребенком. Вот я думаю, что с точки зрения отношения с родителями так. А что касается рода, то здесь очень много подходов, конечно. Можно предположить, что ты родовую карму отрабатываешь, что там что-то делаешь как-то. Вот. Но это поле очень обширное. Здесь поводов, вариантов для дискуссии много. Вот. Ну, мы, в принципе, сегодня достаточно уже эту тему обсуждали, освещали. Я думаю, что это ответ на твой конкретный вопрос можно найти вот в предыдущих ответах на предыдущие вопросы. Там, где мы говорили, чтобы просто не повторяться, не тратить время эфира на это. Алексей? Мне кажется, Владимир Семенович Высоцкий хорошо дал ответ. Но если дуб как дерево, родишься баобабом, будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Вот здесь из той же самой серии. Здесь есть кармическая связь с своим прошлым, кармическая связь, естественно, с родом, потому что вы из рода вышли, и род вас сюда направил, и так или иначе эта связь присутствует, для чего-то, видимо, это все есть. И также родство еще и земное, генетическое тоже может быть. То есть, скорее всего, это может быть признак того, что какое-то вырождение идет уже и в физическом роду, и этот ребенок сюда пришел для того, чтобы конкретно указать на что-то или, может быть, на себе что-то испытать. Кстати, у нас еще тут несколько минуточек. Василий Васильевич написал, а не перепутал ли Арират вот этих вот мокриц, которые бегают, насекомых, с мокрицей травой? Может быть, надо травку кушать, мокрицу, а не насекомых, мокриц? Не-не-не, именно насекомые мокрицы, Василий Васильевич, насекомые. Угу. Так, еще есть несколько минут, давай тогда пройдемся по следующим вопросам. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Какие разновидности эпилептических припадков ты лично наблюдал, и как припадки отличить от обычного обморока, переутомляемости? У меня в спортзале был случай, когда молодой человек лет 18 после тренировки рухнул в раздевалке и отключился, а потом, когда очнулся, какое-то время ничего не соображал и впоследствии ничего не помнил. Но пены изо рта не было. Что это, эпилепсия или... Олег, благодарю за вопрос. Отвечаю по порядку. Значит, какие разновидности припадков ты наблюдал? Ну, я наблюдал от самых жестких, то есть когда человек выгибается в дугу, бьется там в истерике, ну не в истерике, вот бьется в тряске там, и так далее, и непосредственно сам принимал участие, купировал эти состояния. Вот. Также приходилось наблюдать и малые приступы, когда человек, вот эти малые приступы выражались там либо в том, что человек усиленно сглатывает, в том, что человек ритмично повторяет какие-то одни и те же движения, в том, что человек, допустим, там кашляет, как-то долго у него спазм какой-то дыхательной системы, в том, что человек там топчется на одном месте, ходит взад-вперед, то есть его как будто заклинило. Вот. Вот, то есть диапазон этих приступов я наблюдал обширный. Что касается второй половины твоего вопроса, где ты описываешь случай, то тот случай, вот исходя из того, что ты описываешь, там, скорее всего, у человека был какой-то резкий перепад давления, вследствие чего он потерял сознание. Возможно, он каким-то образом занял такое, двигая головой или там туловищем, занял такое положение шеи, при котором были передавлены больше, чем две артерии. Это одна из версий. То есть, может быть, у него на тот момент почему-то была нарушена проходимость, может быть, задних спинальных артерий, он голову чуть запрокинул, упал в обморок. Потом, когда пришел в себя, просто-напросто ничего не соображал, потому что мозг некоторое время был без доступа крови, соответственно, без доступа кислорода, и какие-то там области памяти, они были не задействованы, и, соответственно, память у него не сохранилась о том, что произошло. Вот. То есть в любом случае, я считаю, там, конечно, могло быть резкое снижение давления из-за того, что там открылись какие-то еще сосудистые, объем сосудов, ну, как объем сосуда увеличился, и объем там циркулирующей крови недостаточно было, произошло резкое снижение давления, и человек потерял сознание. Либо наоборот, какая-то область оказалась без кровоснабжения, человек тоже потерял сознание. То есть в любом случае, я думаю, что это связано с сердечно-сосудистой системой, с состоянием сосудов и так далее. То есть, на мой взгляд, это был именно обморок. Ничего более. Потому что если это эпилептический припадок, то он обязательно сопровождается изменением психического состояния. То есть перед тем, как впасть в приступ, человек как-то начинает себя неадекватно вести, он может закричать. У эпилептика во время приступа идет пена изо рта. Вот, он совершает такие вот движения, тремор, у него зрачок не реагирует на свет, то есть человек находится в полностью неадекватном состоянии. И прежде всего он не контролирует себя, то есть, ну, понятно, что в обмороке тоже себя не контролирует, но в обмороке человек обмяк и все, и лежит там кулечком, скажем так, на полу. А во время припадка эпилептического человек бьется именно, он бьется вот головой, всеми своими членами, туловищем, бьется о пол, предметы, как бы не чувствуя боли абсолютно. Вот в этом основное различие, что там, в обморок упал, обмяк, полежал там какое-то время, кровоснабжение восстановилось, пришло в себя. Ну, помнит он там, не помнит что-то, это другое дело. Но эпилептический припадок совсем другой. Там вопрос уже идет не о кровеносной системе, а о оттоке внутричерепной жидкости, то есть о ликвии. Две разные жидкостные среды задействованы. В одном кровь, в другом ликва. Алексей? А я хочу уточнить у Олега. Скажи, пожалуйста, а у этого знакомого, у него не было случайно приступов лунатизма, сомнамбулизма? Так, на всякий случай. Если знаешь, конечно. Так, я предлагаю, прежде чем продолжить нашу беседу и по вопросам отвечать, и ты дашь какие-то рецептуры от себя, сделать небольшую музыкальную паузу, и после этого мы с тобой перейдем уже ко второй части нашей программы. Как ты на это смотришь? Да, замечательно. Для зрителей канала YouTube я вынужден выключить звук. Почему? Потому что по условиям YouTube песни, которые звучат, они должны быть подтверждены разрешением авторства, а это целая проблема. Так что, извините, друзья мои, звук я в момент вещания отключу. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 7 февраля 2017 года вторник, по одному из старинных 18-й день месяца в Юго-Стуже 7525 лета седмица. Что такое эпилепсия и как лечится? Захар Белинский, Арерат, главный сказитель у нас сегодня. Раньше назывался автор-соведущий, автор-сказитель теперь называется. И я предлагаю тебе продолжить повествование свое, свой сказ в той форме, как ты это считаешь нужным. Ты можешь попросить зачитать дальше вопросы, а можешь начать с тех рецептов, советов, которые у тебя есть. Алексей, благодарю за предоставленную возможность. Я хотел бы предложить зачитать рецепты, а потом вернуться к вопросам. Хорошо. Благодарю. Итак, что касается питания, что касается сборов, то здесь тоже есть кое-что сказать. Если человек страдает таким недугом, то ему лучше всего быть на сыроедении, отказаться от употребления животной пищи и почаще бы голодать. И очень часто так бывает, что человек, переходя на сыроедение, применяя голодание в таком режиме, что не реже 2 дней в неделю, то он полностью, в принципе, избавлялся от проявлений, полностью избавлялся от приступов. Вот такая закономерность, объяснить ее я не берусь, но, тем не менее, она существует, и она на практике себя проявляет. То есть, если у тебя эпилепсия, переходи на сыроедение, голодай не меньше 2 дней в неделю, и ты избавишься от приступов. Вот. Но, возможно, там 1-2 еще как-то циклично повторятся, но в масштабах года они практически прекратятся. Что касается трав, которые можно использовать при таких вот эписиндромах, то это такие травы, как девесил высокий, шалфей полевой, воронец, мухомор. Вот. Ну, мухомор, конечно, такой интересный гриб, но, тем не менее, он тоже помогает при эпилепсии. Вот. Например, девесил высокий, что с ним сделать? Берем 2 чайные ложки на 1 стакан кипятка, настаиваем ночь, принимаем по 1/3 стакана 3 раза в день натощак. Вот. Шалфей полевой, или еще интересное название у него — буквица. Так вот, берем 1 столовую ложку буквицы и заливаем 0,5 литра кипятка. Вот видите, еще какое применение буквицы может быть. Вот. Добавляем 1 столовую ложку меда, настаиваем 15 минут и пьем как чай перед едой. Вот. И это, значит, то есть 1 стакан в день, дневная доза. Вот. Воронец, как мы его готовим? Берем 2 чайные ложки на 250 миллилитров кипятка. 40 минут настаиваем и по 50 миллилитров 4 раза в день пьем. Ну, что делаем с мухомором? Значит, мухомор. Тут, правда, рецепт единственного приготовления я сказать не смогу. Здесь приводятся единственные данные, что мухомор красный используется, применяется в гомеопатии как лечебное средство при эпилепсии. Там используется 2/3 настойка разведения, вот, и принимает по 1-2 капли 1-2 раза в день. Ну вот, я, честно говоря, не особо понимаю, что такое 2/3 разведение, я не гомеопат. Вот. Ну, так предполагаю, конечно. Но вот, возможно, тем, кто доверяет гомеопатии, тем, кому она помогает, думаю, услышав вот это, смогут пойти в гомеопатическую аптеку и приобрести себе такое средство, если есть необходимость. Вот. Далее еще есть такая трава очень полезная — чистец. Или еще называется змеиная трава. Так вот, этого чиста по 1 чайной ложке на 0,5 литра кипятка. Настаиваем час и принимаем по 1 столовой ложке 3 раза в день. Вот это, что касается наиболее эффективных при эписиндроме травках, которые можно принимать. Также можно принимать сборы. Вот сейчас несколько таких сборов я вам перечислю, чтобы вы могли использовать. Значит, берем в равных долях листья мелисы лекарственной, листья мяты перечной. Видите, обе травы, они обе успокоительные, расслабляющие. Потом соплодья хмеля, корень донника лекарственного. И вот эти вот 4 травы в равных долях. Значит, берем 1 столовую ложку смеси, заливаем стаканом кипятка, настаиваем 15-20 минут. В теплом месте процеживаем и пить по стакану 2 раза в день. Далее, значит, есть такой сбор при эписиндроме. Цветки лаванды, листья мяты перечной, корень примулы весенний, вот, корневище корня валерьяны. Опять же, берем это в равных частях, смешиваем и отсюда 1 столовую ложку смеси заливаем стаканом кипятка. Настаиваем также 15-20 минут, процеживаем и пьем по 1 стакану 3 раза в день. Ну, на самом деле здесь очень много трав, которые способствуют улучшению состояния человека при эписиндроме. В основном это травы, которые направлены на расслабление, на снятие спазмов в организме. На, допустим, какие-то такие травмы, как рута душистая, синюха голубая, синяк обыкновенный, румянка, язвенник многолистный. Вот. Они не особо известны, я не стал как бы зачитывать эти рецепты. Если будет у кого-то вопросы, можете написать на радио, и мы вам дополнительно ответим. Ну вот, собственно говоря, наверное, что касается рецептов, которых я хотел озвучить, то это все. Прочее я рассказал в других частях программы. И, наверное, можно переходить уже к ответам на вопросы. Если, может, в вопросах будут какие-то еще дополнительные по травмам, ну, тогда будем отвечать. Алексей? Хорошо, хорошо. Подчиняюсь твоему желанию и задаю следующий вопрос. Здравия всем! Вопрос в эфир от Алексея из Самары. Арират, а у меня на холоде, в мороз, продувает, простужается левый глаз. На той неделе прошла опухлость, вернее, верхнего и нижнего века. А за 3 дня в тепле дома. А вчера вот вышел на мороз и опять застудил. Сижу с опухшим глазом в наружном углу. Арират, подскажи, чего так бывает и что делать можно? И как избежать простуды глазниц? Как вылечиться навсегда? Алексей, благодарю за вопрос. Я могу предположить, что там ситуация связана с тройничным нервом. Вот, с той ее ветвью, которая иннервирует глаз. Вот, возможно, этот тройничный нерв у тебя застужен. И вот обычно, когда что-то у человека застуживается, то потом, выходя, даже бывает на несильный мороз, это так особо восприимчиво к холоду и вот имеет такие проявления. Вот. Также можно предположить, опять же, я не утверждаю, я предполагаю, можно предположить, что в этом тройничном нерве у тебя, в его оболочке, может быть, живет какой-то вирус герпесной группы. Может быть, вот именно в той ветке, которая там к глазу подходит. Может быть, это усиливает. То есть, возможно, у тебя не было переохлаждения там тройничного нерва. Может быть, там просто поселился какой-нибудь герпес. Поэтому так вот себя проявляет на холоде. Вот. Далее, какая может быть цепь развития событий? Можно предположить связь параорбитальной области глаз с почкой, потому что почки тоже восприимчивы к холоду. Возможно, если, к примеру, ты достаточно такой поджарый, сухой человек, то жировая капсула на почках, возможно, небольшая. И почки очень чувствуют у тебя как бы холод, да? Они охлаждаются и, возможно, дают такой рефлекторный эффект на глаз. Это, ну или как бы сигнал такой рефлекторный посылает. Это из того, что можно предположить. Ну, вот, наверное, так могу ответить на твой вопрос. Реплика эфира от Италии из Эстонии. Каждый человек творец своей судьбы. Это так. Но кто плетет нити судьбы? Богиня Макаш, доля и нет доля. Вот так прокомментировал твой ответ, и, наверное, может быть, мой ответ, Виталий из Эстонии. Ну, благодарю за комментарий. Благодарю. Идем дальше. Аркуинон задает вопрос. Вернее, даже так написал. Рекомендация Алираду. Для настройки чувствительности микрофона, в том числе и ноутбуках и так далее и тому подобное. Я думаю, что это ты прочтешь после. Сейчас мы этого не будем уделять время в эфире. Дальше. Вадим из Германии. Здравия всем вам, ведущие. У меня есть просьба к Арираду. Можно ли с вами переговорить голосом, например, по скайпу? У меня просто сложная история, долго описывать. Вот через приобретенную эпилепсию выявили глиобластому. Я поэтому хотел бы с вами голосом пообщаться. Как с тобой? Можно будет пообщаться? Да, благодарю, Вадим, за вопрос. Можно будет пообщаться, можно написать на радио, и там уже дальше можно будет связаться. Хорошо. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Скажи, Арират, какие способы, вернее так, какие особые виды первой помощи при эпилепсии ты можешь предложить? Это уже мы, кажется, читали, поэтому второй раз здесь просто вопрос с уточнениями. Например, положить на ровную поверхность, приподнять и положить подушку или что-либо под голову, положить платок в рот от западания языка, повернуть на бок и не пытаться при этом разбудить человека. И какой самый продолжительный по времени приступ может быть и от каких факторов это время зависит? Благодарю. благодарю за вопрос. Ну, по продолжительности он может быть 4-5 минут, самый продолжительный. А зависит это от той степени напряжения, от степени напряжения психоэмоционального, от физического напряжения, в котором находится человек. То есть чем больше нужно время человеку для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы его организм расслабился, тем дольше продолжается приступ. Как только внутричерепное давление стабилизируется, приступ, в принципе, тут же прекращается. Поэтому сколько нужно времени для расслабления, столько приступа движется, наверное. Вот. А методы первой помощи, мы о них говорили, ты их верно перечислил. То есть удерживать язык, чтобы человек не задохнулся, повернуть голову на бок, чтобы человек не подавился своей пеной. Вот. И стараться защищать человека от того, чтобы он сам себя не травмировал. Это основные. И, конечно, не производить каких-то действий по выходу, когда он выйдет, дать ему возможность отдохнуть, поспать, чтобы прийти в себя. Так. Все, пока, да? Да, здесь было уточнение в чате, я посмотрел, когда ты отвечал по поводу возможного воспаления троичного нерва, когда от глаза глазки опухают, насколько я понял. Там был вопрос, а как лечиться-то, как, что делать, прогревать, защищать, что там, капать что-то? Ну, можно пчелу попробовать. Пчелиный яд является прекрасным нейромедиатором. Он прекрасно улучшает и проходимость нервных окончаний, и вирусы оттуда всякие изгоняет. Либо же прогревать, и стараться не застужать. То есть если уже есть такая ситуация, если однажды застудили, то стараться теперь как-то греться, кутаться и прогревать. Так. Угу. Хорошо. Юрий из Бреста. Возможно ли внезапные, беспричинные и безудержанные вспышки гнева у людей считать формой эпилепсии? Благодарю. Благодарю за вопрос. Вот такие вспышки гнева можно считать за состояние, предшествующее эпилепсии. То есть когда человек уже находится в преддверии приступа, у него как раз и могут наблюдаться вот такие состояния. А как за приступ эпилепсии, за полноценный вряд ли. Но вот то, что предверяет эпилептический припадок, даже не сам припадок, а то, что предверяет наступление ауры, то есть наступление состояния, предшествующего эпилепсии. Но склонность у таких людей, конечно, повышенная к эпилептическим припадкам. Вот так. Алексей. Угу. Понятно. Идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Какие особенности первой помощи при приступе этого недуга существуют для беременных женщин, стариков, маленьких детей, что можешь добавить из своего опыта? Благодарю. Благодарю за вопрос. У меня, слава богу, наверное, не было практических возможностей наблюдать приступ эпилепсии у беременной женщины. Исходя из логики мышления, потому что любая медицина должна подчиняться логике. Так вот, здесь есть необходимость, во-первых, заботиться о плоде, то есть о чаде нерожденном, чтобы как-то его уберечь, потому что вот. И нужно, конечно, думать о том, что не будет ли прерывания беременности вследствие вследствие возникновения приступа. Здесь вот об этом нужно подумать. Что касается стариков, тоже необходимо как-то их уберечь от травмы, потому что травмы в таком возрасте, они хуже регенерируются, хуже восстанавливаются. И как-то уберегать их нужно от возможных падений, там, ударов головы, ушибов головы, чего-то такого подобного. Ну и наблюдать за артериальным давлением уже на выходе из этого приступа. Что касается детей, то у детей обычно приступы происходят мягче, нежели у взрослых. И здесь даже легче будет человеку. У детей приступы часто проявляются не в полном виде, как у взрослых. Там напряжение, падение, там битье головой о пол, там пена изо рта. У детей приступы эпилепсии часто проявляются в виде малых приступов. То есть они начинают судорожно сглатывать, там как-то дышать, топтаться на месте, там делать одинаковые повторяющиеся движения, тереть там себя, там глаза, тереть там еще что-то. Вот. Так что с детьми полегче даже бывает. Понятно. Ну, как-то так не очень богато, скажем. Здесь, наверное, надо какие-то тонкости раскрывать более глубоко для каждого из участников определенного контингента, да, возрастного и полового. Ну, смотри, вот половой, да, беременная женщина. Ну, да, вот я вот тоже очень велика вероятность, что она потеряет плод, если у нее случится эпилептический приступ. Поэтому вот я об этом же думаю, да. Поэтому здесь какие-то рекомендации давать. Если человек не профессионал, если он не является профессиональным акушером, что бы там ему ни говорит, то все это на самом деле. Единственная какая рекомендация, это как-то пригласить, вызвать либо акушера, либо человека, который там женщину, повитуху, кого угодно. То есть скорую там вызвать, чтобы помогли. Потому что неизвестно, как поведет себя там плод после этого состояния, потому что повышается и спазм, и тряска, и, может быть, угроза выкидыша, и чего угодно. Да и вообще, если ты находишься в состоянии беременности и знаешь, что у тебя возможны эпилептические припадки, то первая задача тех, кто находится рядом, это как минимум оградить этого человека от возможных эпилептических припадков, то есть поддерживать его морально, стараться от того, чтобы он избегал какой-то нервотрепки, избегал физических травм. Вот, то есть это прежде всего превентивная задача. Если этот приступ случился, это крайне нехорошо. Конечно. И причем еще хочу заметить, что женщины, страдающие эпилепсией, им сложнее забеременеть, чем обычно. Потому что у них всегда есть проблемы с мочеполовой сферой. Там всегда нарушено кровоснабжение. И если уж при всем при этом женщина забеременела, то нужно очень тщательно относиться к охране своего здоровья. Вот. Ну а если вы со стороны проходите и увидели, что у беременной женщины приступ, то единственное, что могу посоветовать, это старайтесь как-то сделать так, чтобы она меньше себя травмировала, то есть чтобы у нее было меньше каких-то резких ударов там, при падении, там, чтобы она не билась головой, чтобы она не билась чревом, вот, чтобы не наносила себе травм, то есть, вернее, не получала травм в области таза. Что еще можно посоветовать? Конечно, это очень печально, если у беременной женщины приступ эпилепсии. Вот. Что касается стариков, то прежде всего старики, по идее, должны сами предохраняться и понимать, что если у тебя эпилептический припадок, то каким-то образом подстраховываться. Вот. Понятно, беременные женщины, они, наверное, не в себе бывают, там, вследствие чего там, безрассудность там, еще может присутствовать, вследствие нарушения каких-то изменений в гормональном фоне, в психоэмоциональном состоянии, это понятно. А вот пожилые люди уже, им нужно носить с собой обычно как там ложечку металлическую прочную носят, чтобы те, кто оказался рядом, смогли им зубы разжать. Вот, как-то они обычно всегда чувствуют наступление ауры. То есть, если он почувствовал, что аура приближается, присядь, позови кого-то на помощь, скажи, что сейчас у меня может случиться приступ. Вот. Но что касается того, что ты говоришь, исходя из возрастных категорий, что там делать? Ну, опять же, предохранять человека от получения травм, потому что процесс регулировать никто не в состоянии. Процесс прохождения приступа вы регулировать не в состоянии. Что с ним будет на выходе из приступа, то и будет. Вам единственная задача тех людей, которые находятся рядом, сделать так, чтобы не было асфиксии, то есть чтобы он не задохнулся, чтобы он не захлебнулся там, пеной, то есть слюной своей, вот, и чтобы он не нанес себе каких-то там граничащих с жизнью повреждений во время вот этих вот судорог. Вот и все, собственно говоря, чем можно помочь. Вот. Ну и детям в том числе. Причем смотреть на детский приступ, это, конечно, в несколько раз печальнее, когда с ребенком такое происходит. Но, собственно говоря, что делать? Стараться следить, чтобы человек себя не травмировал, чтобы вне зависимости от возраста, чтобы не задохнулся. По возможности его не фиксировать, но поддерживать. Вот, собственно говоря, все, что, в принципе, можно сделать во время приступа. Никаких там вливаний, уколов, инъекций во время приступа не делается, не производится. Никакого воздействия на организм не производится в случае. Так. Угу. Ты знаешь, мне кажется, здесь надо нам с тобой подходить более глубоко, а не поверхностно к этому вопросу. Вот вопрос звучал так. А какие особенности первой помощи? Мы об этом рассказали, вернее, как не мы, ты об этом рассказал и указал вот на то, и на сё, и на пятое, на десятое. Но мне кажется, надо немножечко углубиться и сказать, а как, первое, самому человеку, если он чувствует, то есть какие признаки, да, что у него начнется, как себя вести, это в первую очередь, чтобы наши слушатели и зрители могли помочь разобраться тем, у кого бывают припадки. То есть он послушал нашу передачу, после этого, если кто-то из его знакомых, что очень печально, страдает этой падучей болезнью, мог сказать, если ты чувствуешь вот это, то приготовься к этому, там, ну, грубо говоря, там, одень смирительную рубашку, ложись на постель, да, к примеру. Вот. Или там, одень шапку меховую и тоже там, ложись на пол, вот, на травку. Или куда-то еще на мягкое, к примеру, там, или себе в рот палочку засунь. Вот, это первое, что на поверхности часто лежит рассуждений мысленных. А второе, как человеку излечиться от этой черной падучей болезни, как ему, какие действия предпринять, кроме выпивания отваров, поедания там, не знаю, мухоморов или капель мухоморов, там, или этих мокриц, там, да, чем-то еще. Что мокриц ему сделать? Поедать. Да, поедание мокриц. Что ему сделать? Например, там, растяжку шейного, там, шейных позвонков сделать, правку атланта, массаж, натирание ушей, там, еще что-то там, я не знаю, там, удар по голове в другую сторону, напротив того места, куда он получил его в детстве. Ну, к примеру. Вот давай я подумаем. Понял. Ну, давай. Давай начнем с того, скажем так, начнем сначала первой части твоего вопроса. Так вот, как бы предугадать наступление приступа возможно только по изменяющемуся физическому состоянию. Такое изменение называется почувствовать ауру. То есть, если человек чувствует ауру, он может предугадать начало своего приступа. Если он ауру не чувствует, то приступ будет для него внезапен. Чувствовать ауру больные эпилепсии могут где-то примерно в половине случаев. То есть половина примерно чувствует, половина не чувствует. Как она выражается? Некоторые ощущают как бы дуновение ветра. Другие могут испытывать головокружение, озноб. Там, третьи испытывают жар, там, стеснение в груди, учащенное сердцебиение, слуховые, зрительные, обонятельные галлюцинации. Иногда начинает проделывать человек однообразные автоматические движения. Вот это то, что называется аура. То есть аура – это кратковременное острое психическое расстройство от нескольких там, до нескольких десятков секунд, в течение которого человек себя как бы не контролирует или с ним происходят странные вещи, те, которые в обычное время с ним не происходят. Галлюцинации начинают видеть, слышать, там, какое-то непонятное физиологическое состояние происходит. Вот это аура. Если человек научится ее чувствовать, распознавать в себе, тогда он сможет понять, что у него приближается приступ. Вот, допустим, некоторые, ну, в обычной жизни, они пьют таблетки от эпилепсии, да, вот. И как только они почувствовали, что почувствовали ауру, они эту таблеточку раз в рот, и вроде бы приступ не происходит. Такая вот ситуация. Но я не рекламирую таблетки, не пропагандирую их прием, но просто как ответ на вопрос, которого детализировал Алексей. Это что касается того, как понять, что вот наступает приступ. Вот сейчас мы об этом сказали. Потом, как человеку, значит, лечиться. Ну, прежде всего, здесь нужно сделать так, чтобы ликвор из головного мозга, мерфу из головного мозга, черепной коробки оттекал хорошо и регулярно. То есть регулярно это значит ежедневно, и, собственно говоря, не только оттекал, но и выводился из организма вместе с мочой. Для этого нужно прежде всего разблокировать шею, размять мышцы шеи, чтобы шея у человека была свободная. Там атлант, не атлант, это уже мелочи, нюансы. Главное разблокировать шею, чтобы ни в одном шейном позвонке не было блокировки, чтобы они все были свободны, вот. Чтобы мышцы шеи были безболезненные, то есть мягкие, расслабленные, вот. Чтобы не было подвывиха мозга. Ну, предыдущие вещи, о которых я сказал, там, правка опорно-двигательного аппарата и там, разминание, массаж мышц шеи различными способами, это, я думаю, всем понятно. Вот, каким образом править подвывих мозга? Значит, его правка осуществляется при помощи вибрации. То есть на головной мозг человека оказывается мелкая, очень такая мелкая, интенсивная вибрация, и за счет этого мозг, находясь в жидкости, за счет этой вибрации он занимает свое естественное положение. Предки наши эту вибрацию делали, либо брали в рот, значит, палочку, на которой была привязана там, веревка. Вот, эту веревку подвязывали к ведру, и он головой как бы слегка приподнимал это ведро от пола, либо натягивал, достаточно сильно натягивал эту нить. И по этому ведру наносили такие не сильные, но удары сбоку. И к кто видел ведро с водой, все знают, что если по ведру ударишь, возникает такая рябь, определенный резонанс, и вот этот резонанс передается через веревочку на челюстной аппарат человека. И вот через челюсть эта вибрация передается на череп, и через череп уже на внутреннее пространство черепной коробки. И таким образом, через это посредством этой вибрации мозг становится на место. Вот это один способ. Второй способ, значит, решето, деревянное решето берем в зубы, и точно так же по нему наносятся такие небольшие удары. И, соответственно, опять же возникает вибрация, и эта вибрация передается на череп, кости черепа, и оттуда уже на внутреннюю среду. Вот. Что касается подвывиха мозга. Дальше. Что касается... Дальше нормализация тока ликвора. То следующую проблему, после того, как мы разобрали шеи, нужно, соответственно, искать в состоянии позвоночного столба, опять же, регулировать правильность позвонков, постановки. Вот. И после этого обращаем внимание на низ живота. Нужно обязательно провести правку живота, правку низа живота, размять, расслабить там все, чтобы там все было безболезненно, чтобы не было каких-то спазмов, чтобы не было уплотнений. Вот. Нужно обязательно добиться расслабления мочевого пузыря. Нужно добиться того, чтобы не было каких-то напряжений в простате, чтобы снять явление простатита или аденома простаты. Необходимо снять напряжение с почек, отрегулировать работу почек, то есть отрегулировать в целом работу мочеполовой системы. Итак, подытоживая то, что я сказал, если у человека есть эпилепсия, то ему следует обратить внимание на местоположение головного мозга, ему необходимо обратить внимание на состояние шеи, позвоночника, мышцы, ему необходимо обратить внимание на состояние кости, оси нашей, скажем так, позвоночника, и необходимо обратить внимание на положение, которое складывается в области низа живота, это я тут еще не упомянул, и положение костей таза, то есть очень часто кости таза бывают искривлены, какая-то ось приподнята, какая-то сторона. Вот. Вследствие этого изменяется положение внутренних органов и тонус мышц и так далее. Поэтому можно еще будет регулировать положение костей таза, разблокировать их. И еще один очень важный момент, я почему-то обошел его вниманием, необходимо обратить внимание на работу желчного пузыря и печени, потому что при нарушении работы желчного пузыря идет сбой работы печени, и печень рефлекторно связана с головным мозгом. Плюс печень вырабатывает достаточное количество гормонов, которые влияют на работу мозга. Здесь уже может быть прямая связь между мозгом и печенью. Поэтому для того, чтобы исключить возможные неполадки в работе мозга, необходимо отрегулировать качественное состояние, функциональное состояние печени. Вот. Функциональное состояние печени прежде всего мы можем понять из состояния желчного пузыря. То есть болезненный он, не болезненный, оттекает желчь, не оттекает, ну и так далее. То есть размять область двенадцатиперстной кишки, область желчного пузыря. Ну вот, собственно говоря, наверное, это то, что нужно в общих чертах делать. Алексей? Хорошо, благодарю тебя. Итак, идем дальше. Про это поговорили, Вопрос в эфир от Жени Макаровой из Риги. Закон кармы в Ведах говорит о том, что мужчина не отрабатывает, а только нарабатывает ее. Получается так, что мужчины, греша, могут преспокойненько это делать до старости, не задумываясь, воровать, бить детей, жен. А мы, женщины, даже ведя благочестивый образ жизни, можем лишь отрабатывать прошлое. Так ли это? Мне видится тут ошибка. Есть ли знания у Арирада об этом? Ну-ка, поделись своими знаниями об этом. Ну, ты что, на детей кричишь? На жену руку поднимаешь? Благодарю за вопрос. Значит, ну, я думаю, что ты на этот вопрос, во-первых, ответишь лучше, чем я. Вот. А во-вторых, я не знаю, может быть, тут просто интерпретация человека, потому что даже ту информацию, которую он получает, он ее воспринимает в силу своих внутренних возможностей. Вот. И один, прочитав один и тот же текст, может понять вот так, как мы написали, а другой поймет это иначе. То есть тут степень восприятия разная. и уровня восприятия. Я считаю, что этот вопрос, ну, не совсем корректен. И как бы в самом вопросе закладывается уже такой ответ, что мне, собственно говоря, нужно тут либо оправдывать мужчин, либо там что-то превозносить женщин. Ни то, ни то делать, как бы, считаю, что не стоит. Вот, поэтому думаю, что нужно как-то иначе более корректно задать вопрос. И закон кармы в Ведах, я не думаю, что прям есть такая формулировка «закон кармы». Вот, там как-то, наверное, все-таки иначе, от богини кармы там, или как-то еще. Вот, поэтому думаю, что это достаточно такое общее пространное суждение и, на мой взгляд, не совсем корректное. Угу. Женя Макарова из Риги. Я не буду отвечать на этот вопрос, поскольку, во-первых, он был задан Арираду, а не мне. Во-вторых, здесь нужно указать, а в каких ведах это все написано. И вот когда будут эти уже уточнения, тогда вполне возможно, что будет дан ответ более точный и от Арирада, и если потребуется, то от меня. На сим я перехожу к следующему вопросу. Напоминаю, вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио, так что и пользуйтесь возможностью, не стесняйтесь. Вопрос эфир. Как понимать термин сыроедение? Ну, в контексте того, как я его употребил, благодарю за вопрос, это значит, что нужно питаться сырой вегетарианской пищей. Вот. Сырой, то есть без воздействия на пищу каких-то термического воздействия, да, то есть, извините за автоавтологию, но вот без термического воздействия на сырую вегетарианскую пищу. То есть, что такое сырая вегетарианская пища? Это овощи, это зелень, это фрукты. Верно, Алексей? Что там, злаки? Ты доктор, меня спрашиваешь, верно, Алексей? Ты же сыроед, я поэтому тебя и спрашиваю. Ну ладно, сразу так ругаться-то. Вот, ну, я думаю, что если кто думает, что сыроедничество идет от слова «сыр», то, в общем-то, наверное, это не совсем так. Хотя вот сыры, которые делаются без животных, дополнения животного фермента, то есть мягкие сыры, это даже, то, даже их, наверное, сыроедчеством назвать нельзя, потому что все-таки там в большинстве случаев используется творог, а творог – это уже термически обработанный продукт. Вот, поэтому шутка такая, что я сыроед, я ем сыр, не подходит по многим параметрам. А в остальном ты все правильно сказал. Сыроеды – это те люди, которые стараются по возможности не использовать термически обработанную пищу. И если такая возможность у них есть, то они полностью исключают термически обработанную пищу. Есть еще направление веганов, те, которые исключают все, что связано с животным происхождением, все, что связано с происхождением вот насекомых, например, пчелки. Вот. Правильно это или неправильно, я не имею права говорить. Хорошо это или плохо, тоже не имею права говорить. Просто надо различать, что есть веганы, есть сыроеды, есть поедатели живой пищи или, скажем так, несколько чуть-чуть, вот такое слово, чуть-чуть термически обработанный, то есть запаренный. И вообще это, мне кажется, тема отдельного эфира. Почему? Потому что вот если уж мы начнем разбираться, когда появилась вареная пища, то мы, наверное, не так уж далеко в старину уйдем. Вареная пища появилась на Руси, когда активно с Востока вместе с христианством стала сюда приходить новая религия, новые взгляды. И вот тогда варение пищи стало повсеместной. До этого пища была или в виде консервированных продуктов зимой, либо это было вяленье, либо это было высушивание, и в небольших случаях это было жаренье. И в небольших, может быть, чуть больше случаях это было парение. То есть вот пареная репа, она сохранилась для нас. Такая поговорка: проще пареной репы. Запаривать, заваривать. Вот это все было, но не варить. Жарить, обжаривать. Это тоже было. В сыром виде есть. Размачивать тоже было. Вот. А вареной вот такой пищи, поговорок насчет вареной пищи я старинных не встречал. Так что как-то вот так. Идем дальше. Так, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Какие причины врожденной эпилепсии известны тебе и как молодым мамам осознанно не допустить этого недуга и не подвергнуть малыша опасности? Благодарю, очень интересный и важный вопрос. Что скажешь? Благодарю за вопрос. Значит, что можно сказать? Ну, молодым мамам, чтобы не подвергнуть малыша риску, нужно очень внимательно заниматься еще здоровьем малыша во внутриутробный период. То есть пока он находится еще внутри утробы матери, нужно следить прежде всего за своим питанием, нужно следить за своим здоровьем, нужно следить за своей нервной системой. Тогда, когда вы в период вынашивания ребенка, если вы будете здоровыми, если будете здорово питаться, если не будете сквернословить, не будете там, каким-то образом в помыслах своих допускать худого, то и ребенок родится здоровым. Вот это вот главная превентивная задача. Вот. Все остальное, что называется врожденное, когда ребенок рождается, у него это есть как данность, это все формируется во внутриутробном периоде. И причиной этому те действия, которые были допущены мамочкой в период развития ребенка. Если же они не были переданы этому ребенку с генами, допустим, у отца там какие-то есть дисфункции, у матери там есть какие-то дисфункции органов, допустим, дисфункция желчного пузыря или дисфункция там, мочевого пузыря, вообще дисфункция каких-то органов малого таза. Вот, это могут быть врожденные вещи. И каким образом не допустить? Ну, обращать внимание прежде на малыша, если он часто болеет ангинами. То, когда дети часто болеют ангинами, это говорит, что у них есть проблемы в области малого таза. Смотреть на то, чтобы у малыша печень работала исправно, хорошо, то есть обращать внимание, хотя бы просматривать его язык, наблюдать, есть ли там желтый налет на языке, нет этого желтого налета на языке, потому что если на языке желтый налет, значит нарушен отток желчи, если нарушен отток желчи, уже есть какие-то проблемы и с невротическим фоном ребенка, и с работой желчного пузыря, и состоянием двенадцатиперстной кишки. Вот. Можно пригласить, допустим, специалиста по правке живота, чтобы он поработал животом ребеночка, чтобы он размял печень, размял желчный пузырь, вот, возобновил отток желчи. В ином случае там, посмотрел, что там с областью таза, с кишечником. То есть самая лучшая профилактика этих всех состояний – это мягкий, здоровый, безболезненный животик у ребенка. Вот. То есть если периодически у ребенка случаются какие-то спазмы, если его животик напряжен, если вы трогаете, он твердый, если ребенок очень плохо, там, допустим, какает, и какает там, каким-то сухим или особо вонючим, то это повод к тому, чтобы задуматься о его состоянии здоровья. Ну и, конечно, не нужно допускать, чтобы там, в младенчестве, пока кости черепа еще не сформированы, младенец получал какие-то травмы в малом возрасте, чтобы он падал, не дай бог. Вот от этого его оберегать. Оберегать от возможных каких-то инфекций путем укрепления иммунитета. Вот, то есть каким образом укреплять иммунитет ребенка? Прежде всего, это не заваливать кишечник различной химической едой. Следить, чтобы кишечник у ребенка работал исправно, потому что большая часть иммунитета у ребенка это в кишечнике. Кстати, у детей, чтобы стимулировать иммунитет, можно легонечко простукивать по груди, по центральной линии груди, там чуть ниже и правее, ну как вот где-то там еремная впадина есть у нас под горлышком, вот где-то 3-4 пальца ребенка от этой еремной впадины, и чуть правее, там расположена белочковая железа, это центр иммунитета, и вот легкими такими простукиваниями в этой области можно стимулировать работу этой белочковой железы, соответственно усиливать наш иммунитет, и наблюдать за состоянием кишечника, чтобы кишечник был здоровый, чтобы не было вот этой вони, то есть, соответственно, не было там гнилостных каких-то процессов, не происходило. Вот. Периодически давать какие-то противогельминтные, там, противочервяковые эти средства, я имею в виду, может быть, укроп, фенхель там давать, может быть, там еще там, добавлять немножко как капельки там, валерианы, чтобы профилактику против гельминтов делать, тогда состояние кишечника будет нормальное. Ну и вот таким образом, возможно, можно делать превентивные какие-то профилактики. Алексей? Угу. Ответил или не ответил, на твой взгляд? Ты знаешь, по поводу ответил, не ответил, я думаю, что лучше все-таки решать нашим радиослушателям. Мне кажется, ты многое что сказал, многое на что указал. Я думаю, что формирование во многих случаях формирование эпилепсии, оно происходит, на мой взгляд, в ранней стадии развития плода и самого человека. Поэтому если мамочка или папочка с мамочкой, а может быть бабушки и дедушки, все окружение ведут себя как последние придурки, уж извиняюсь за грубость, орут, визжат и в истериках бьются, то значит, видимо, вы ждете прихода какого-нибудь такого славного ребеночка в свой род, чтобы он вам устроил более веселую жизнь, чтобы ваша концентрация была на нем, а не на своих каких-то эгоистических взглядах на этот мир, которые постоянно требуют доказательств, кто из вас круче, чтобы вы поменьше айфонами там мерились. Вот. Потом следующий уровень – это когда уже родители при рожденном ребенке начинают что-то там выяснять, и особенно когда присутствует алкоголь или наркотик в доме, вот это тоже может быть следствием. Естественно, падение, вывихи, травмы родовые, травмы спортивные, опять же, в молодом возрасте очень часто влияют на это, на все. Вы просто должны понимать, если ребенок ваш очень сильно возбуждается на ровном месте, то будьте осторожны. Любой дальнейший удар, травма по голове, смещение шейных позвонков могут в дальнейшем вызывать какие-то эпилептические припадки. К нему, я думаю, что у такого ребенка есть склонность. Поэтому ваша задача проследить, а этот ребенок пришел в ваш мир для чего? Может быть, для того, чтобы вы успокоились и эта болезнь в нем не развилась? Может быть, сделать так, чтобы осознать, для чего он в вашей жизни? Может быть, успокоиться самим? Ну вот как-то так. Алексей, если дозволишь, я хотел бы ремарку вставить. Обязательно. Очень важно эмоциональное состояние матери в период вынашивания ребенка. Потому что то, что чувствует мать в период беременности, то же самое ощущает и младенец. Насколько бы мал он не был, как вам казалось. Вот. Потому что ваше психоэмоциональное состояние – это невербальное состояние. Это состояние всего организма. И ребенок его чувствует. Плюс, когда вы находитесь в стрессе, ваш организм выделяет токсины, то есть определенного вида яды. Эти яды отравляют организм ребенка. Поэтому очень важно, чтобы мать чувствовала себя комфортно, чувствовала себя хорошо в период вынашивания ребенка. Если это не происходит, если вдруг случается так, что беременную кричат, что, не дай бог, там оказывают еще какое-то физическое воздействие, то здесь впоследствии может быть все, что угодно. Очень внимательно следует к этому отнестись. Это вот Алексей сказал об этом, я вспомнил, что действительно можно добавить. Вот ты уже второй раз говоришь про химические всякие продукты питания, и вот тут это не шутки, необходимо очень серьезно к этому относиться. Почему? Дело в том, что если ребенок с малолетства употребляет подсластители, какие-то красители, усилители вкуса, усилители аромата, искусственные ароматы и так далее и тому подобное, в этом случае его нервная система всегда находится в возбужденном состоянии. И вполне возможно, что у него будет как минимум или потеря сознания, непредсказуемое, потому что бесноватость организм он не переносит очень хорошо, ему надо защищаться от этого. И первый самый простой способ – это просто ребенок будет отрубаться. Вот самый неподходящий момент. Просто раз – терять сознание, вот, засыпает, и вы его будете носить, таскать. Он может ночью просыпаться, биться в родимчике, биться в истерике, кричать, и вы никак его не разбудите. Будете по щекам хлестать, он будет просто кричать, визжать, как будто бесноватый. То есть ваше состояние, усиленное возбуждающими химическими препаратами, добавленными в продукты питания, будет вести вот к таким непонятным и неприятным последствиям с возможностью дальнейшего развития припадков, с возможностью дальнейшего развития потери памяти, с возможностью развития эпилептических припадков и сомнамбулии, то есть лунохождения. лунатизма. Так что имейте в виду, чем вы больше ребенку даете различных сладких водичек, зефирчиков, конфеточек, жвачек и мармеладок, где куча всяких усилителей вкуса, аромата и прочего, тем вы сами себе и ребенку создаете медвежью услугу. Это очень важно осознавать. Очень важно осознавать. Имейте это в виду. Поэтому пища должна быть как можно больше натуральной. Семейные отношения должны как больше быть, по возможности, натуральными, без того, что мама становится папой, а папа мамой, без истерик в семье, без каких-то там взаимных возмущений и пытаться мериться, кто больше зарплату получает или кто больше любит ребенка и кто больше делает что-то по дому и так далее. То есть не играйте в цивилизацию, живите настоящей жизнью, такой, как жили наши предки. И это будет залог того, что даже если ребеночек по каким-то причинам пришел с каким-то нарушением, вероятность того, что он эти нарушения не разовьет в худшую сторону, а загасит их и станет полноценным человеком, намного больше. И вы свою жизнь тем самым тоже сделаете лучше. И себе улучшите жизнь, и этому ребеночку. Вот как-то так. Здесь Женя из Риги написала, что вайшнавское направление ведическое, вот, и пишет, и думаю, что тут действительно что-то не так, буду думать. Угу. Значит, буду искать что-то в нашей славянской традиции. Я, во-первых, не выступаю против какого-то движения или направления, вайшнавы это, или буддисты, или кришнаиты, что вайшнавы, кришнаиты, на мой взгляд, это очень-очень близко, кто-то говорит, это вообще одно и то же. Вот. Надо просто понимать, когда и где это зародилось и для какого народа. Вот есть такая поговорка, что русскому хорошо, немцу смерть. Ну, дурацкая поговорка на самом деле, потому что мы братья во многом, и во многом у нас там идентичные происходят процессы. Вот, с маленькими поправками. Ну, такая поговорка есть. Вот если отталкиваться от нее, то можно сказать, что папуасу хорошо, то японцу не подходит. Что японцу хорошо, не всегда хорошо русскому. Вот. Если мы дальше разовьем, надо понимать, что различные учения различных мудрых людей были направлены на различные рода. И вот в том народе или роде или нации, где необходимо было что-либо усилить, где-то на что-то сконцентрировать внимание – или что-то, может быть, наоборот убрать, появлялись учителя как из ведического направления, так из религиозного направления, так и просто какие-то мудрецы, которые себя позиционировали и ни к тому, ни к другому, и появлялись целые школы и так далее. Поэтому еще раз примерно повторю слова, которые в одном из эфиров уже повторял. Если вы начнете строить в Сибири, где-нибудь в центральной части Сибири, за севернее Байкала, например, да, дом по васту южного направления, то к Новому году вы замерзнете. И в то же самое время, если индусы будут строить по ведическим северным традициям для себя жилища, то они просто там сгорят. Потому что по-разному для народов и для условий проживания эти учения адаптированы. Что хорошо для индуса, не всегда хорошо для сибиряка. И что хорошо, например, для австралийского аборигена, не всегда хорошо для североамериканского, например, там, индейца. Вот это надо учитывать. Поэтому любое вероисповедание, любая религия направлены для своих определенных адептов или своих последователей. Если вы все пытаетесь примерить на себя, в этом случае вы будете выглядеть как человек, который зашел в трусах на рынок вещевой, нацеплял на себя все, что там он встретил, все, что увидел, причем и мужское, и женское, и детское, и старческое, вот, и в этом самом пытается пойти на прием, к примеру, там, к какому-то известному человеку. Ну вот. Вот примерно так будет выглядеть. Еще такая детская сказка есть, когда там завистливый гусь все время завидовал другим птицам, И он с ними менялся, с павлином хвостиком, с пеликаном носом, там, с кем-то крылышками поменялся, с кем-то головой, ну и так далее, и тому подобное. И что из этого получилось? Он не мог ни летать, не мог ни бегать, не мог нормально говорить, ни травку нормально щипать. В общем, ничего хорошего из этого не получилось. Применяйте только то к себе, что близко вам по роду, что вам передается по вашим родам. Не ищите счастья на стороне. Счастье там есть, но оно для тех, кто на этой стороне живет. Ну, как-то так. Давай дальше. Давай. Давай. Итак, про сыроедение поговорили, про причины поговорили. Виталий, застань, так логично. Ты скажи, что делать. Схлифосовский. Короче, Схлифосовский. Но ты уже сказал, что делать, если хочешь добавить сказал, что-то. Да. Ну, тогда не будем добавлять. Вопрос в эфир. Не по теме, если можно. Это сейчас мы посмотрим, можно или не можно. После атаки на грибы, вызвавшие варикоз, с помощью настойки мухомора голени ног покрылись множеством мелких гнойных прыщей. Клин клином вышибаю, да? Но другого не слаще. Выделения покрыли ноги коркой, которая сейчас подсохла. Каким маслом можно смазывать ноги, чтобы дальше выбить паразитов, и кожа не была такой сухой и не чесалась? Благодарю, Юрий. И благодарю, Юрий, за вопрос. Значит, отвечаю с конца. То, что сейчас происходит с ногами, можно принимать содовые ванны. Содовые ванны будут улучшать состояние кожи. Но единственное, нужно учитывать тут целый ряд вопросов. Тот, казалось бы, простой вопрос, который вы задали, он очень комплексный. И здесь сразу необходимо рассматривать те процессы, которые происходят в организме. И вот что у вас получается. Что сейчас есть варикоз нижних конечностей. Да? Вот. Варикоз, собственно говоря, это микоз эпителия сосуда. Да? То есть интимы. Микоз интимы сосуда. Вот. Почему он там получился? Скорее всего, где-то в области таза, вот, где нижние отделы там, тонкого кишечника, сигмовидная, слепая кишка, там, возможно, где-то поддавлены вены, да, которые выходят из подвздошных остей и соединяются дальше в полувены. Вот там где-то, возможно, во что-то пережато, нарушен ток венозной крови. Вот. И из-за этого присутствует варикоз у вас в нижних конечностях. Если вы будете лечить варикоз, вот, там, убирать, собственно говоря, чисто вот этих вот грибов из вен, там, одних убрали, но через какое-то время другие придут. Поэтому, чтобы действенно, эффективно, действительно, навсегда побороть варикоз, нужно снять напряжение снизу живота, освободить отток венозной крови. Это что касается самих состояния сосудов и тока крови. Далее. Состояние кожи всегда коррелируется с состоянием, вернее, не так, скажу сначала вот о чем. Кожа – это орган выделительной системы. И если ноги покрылись мелкими гнойничками, то это говорит о том, что, прежде всего, почки не справляются с выведением такого количества токсинов, и он начинает направлять, кожа начинает направлять их через, вернее, почки, значит, выделительная система начинает направлять их через кожу. Вот. С этой точки зрения, закрывать сейчас, чем-то замазывать, залечивать ваши ранки, вот эти ваши корочки, нецелесообразно. Потому что если сейчас их позакрывать, убрать вот этот вот дренаж своеобразный, то вся эта инфекция пойдет внутрь, и там где-то у вас осядет, создаст еще большие проблемы. Поэтому, если что-то из вас выходит, там, неважно в каком виде, ну и слава богу, там, пусть вам кажется, что это выглядит не очень красиво, вам не нравится, да, там болит иногда, но такова данность вашего организма. Из вас выходит, нужно дождаться того момента, когда все, что, вся гадость, что есть, из вас выйдет, и тогда уже, собственно говоря, своим ходом эти раночки закроются. Другой вопрос, что если такой гадости, которая из вас выходит очень много, она может выходить длительно. Поэтому здесь нужно уже стимулировать работу лимфатической системы каким-то образом, либо принимать сборы, там, где содержится там, лист брусники, корень солодки там, и так далее, лист черной смородины, вот для того, чтобы движение лимфы наладить, употреблять побольше жидкости, вообще следить за агрегатным состоянием лимфатической жидкости, за ее плотностью, либо она как гель, либо она как золь. Вот, то есть, чтобы лимфа была жиденькая, чтобы, тут опять же, нужно обратить внимание на почки, как работают почки, потому что почки – один из основных органов выделительной системы, снять с них напряжение, чтобы почки нормально работали. Вот. то есть отладить основные механизмы организма, да, там, отладить почки, отладить отток венозной крови, привести качество крови к нормальному состоянию, то есть чтобы она была либо нейтральной, там, либо слабощелочной, там, при помощи соды, которую вы будете пить, при помощи там, чеснока, который будете употреблять, там, при помощи трав, которые способствуют улучшению качества крови. Вот. Но это нужно сделать. И тогда, когда все это будет сделано, вся эта ситуация у вас с ногами, с этими ранками, она пройдет сама собой. Если же вы сейчас начнете делать основной упор на ноги, залечивать свои ранки, то ситуацию вы можете даже в некотором плане усугубить. Нужно здесь иметь в виду и запомнить, что если у нас где-то в организме открылся дренаж, а любой прыщик на нашей коже, там, любая ранка, которая появилась и сочится, это есть дренаж. Так вот, любой дренаж, который появился, его не нужно закрывать, нужно разобраться, откуда, что это за дренаж, и стимулировать скорейшее выделение всего того, что там выделяется, и потом уже закрывать его. Вот, наверное, так можно ответить на этот вопрос. Хорошо ответил. Так, здесь продолжают к нам поступать вопросы из чата Народного славянского радио на сайте slavomir.org, который пока размещается. Также я смотрю, люди нас слушают и смотрят в Ютубе. Вот, и у нас наступает время музыкальной паузы. Час еще практически прошел. Вот есть предложение к тебе. Что ты хотел бы послушать? Есть у нас песня «ДДТ», «Последнюю осень» подготовлена, и есть песня «Под звездами балканскими» в исполнении Нечаева. Какая песня тебе больше по душе? Давай, может, «Под звездами балканскими», «Последняя осень» как-то так трагически, наверное, звучит. «Последняя осень». Потом «Последняя осень». Ну что ж, отключаю вещание для у наших слушателей и зрителей ютубовского канала. Через несколько минут мы вернемся, а наши слушатели по радио могут наслаждаться музыкальным произведением. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Их не получилось послушать. В очередной раз здесь я забыл, что перенес другую папку. Прошу прощения, надо будет ее найти. Я попозже тогда поставлю эту песню. Мне она тоже очень нравится. «По звездами балканскими». Вот. Но так или иначе, продолжаем наш эфир сегодняшний. Вот такая вот бывает накладочка. Базы у нас обновляются, поэтому чуть-чуть я не уследил. Прошу прощения еще раз. 7 февраля 2017 года, вторник. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Что я говорю? Тема сегодняшнего нашего эфира. Что такое эпилепсия и как лечиться? Да? А то мы сейчас с тобой еще про 7 февраля начнем рассказывать. Хотя, в принципе, есть что рассказать. Ну ладно. 18-й день месяца Юг и Стужа, 7525-го лета, седмица по одному из старинных календарей. Захар Белинский, Арерат, нам наш сказитель сегодняшний, раскрывает тему, что такое эпилепсия и как лечиться. Переходим сразу к вопросам. Не, в принципе, как? Я задаю тебе вопрос такой. Если ты хочешь что-то еще от себя рассказать, ты можешь рассказать. Если ты считаешь нужным продолжить отвечать на вопросы, то я буду задавать тебе вопросы. Давай продолжим отвечать на вопросы. А давай. Итак, вопрос от Олега из Иркутска. Могут ли быть причинами приобретенной эпилепсии воздействие обследования головного мозга на различном медицинском оборудовании? МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ и тому подобное. Благодарю. Олег, я тебя благодарю за вопрос. Я считаю, что все-таки не может это быть причиной приобретенной эпилепсии. Вообще влияние, конечно, МРТ, КТ, ПЭТ на организм, УЗИ в том числе, это, конечно, очень плохо. Оказывает вредное воздействие. Вот. Но к эпилепсии вряд ли это может привести. Если Нет, ну, теоретически можно выстроить причинно-следственную связь, при которой может развиться эпилепсия. Но разовое, допустим, там, если разовое, пройти разовое обследование, то я не думаю, что прям сразу это может вызвать приступ эпилепсии. Другим словом, можно сказать, что это может спровоцировать приступ эпилепсии, если уже к этому есть предпосылки. Вот, спровоцировать, я думаю, может. Но само по себе явиться первоисточником приступа, я думаю, что вряд ли. Так. Идем дальше. По вопросам имеется в виду. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Мне как-то одна девушка-врач сказала, что таблетками эпилепсию не вылечишь, потратишь кучу денег, а результата не добьешься. Существует ли, по твоему мнению, Арират, действенные медицинские препараты или народные средства, конкретно какие посоветуешь в скобочках, для излечения этой болячки? То есть вопрос, можно ли таблетками вылечиться? И если можно, то какими? Если нет, то можно ли вылечиться народными средствами? И если можно, то какими? И если нет возможности, то вообще как вылечиться? Или так просто смириться и наслаждаться жизнью? Значит, что касается медпрепаратов, то я здесь не комментирую. Вот. Что касается, можно ли медикаментозными способами вылечиться от эпилепсии, мне, допустим, такие случаи неизвестны. Вот. А что касается народной медицины, то здесь есть способы, при помощи которых можно избавиться от эпилепсии. Вот. Это прежде всего правка живота, правка опорно-двигательной системы, это фитотерапия и это гипоксия, вот. Перезагрузка, скажем так. Использование этих методов в совокупности приводит к такому результату. А, еще, конечно, голодание. Вот, лечебное голодание сюда же еще присовокупить. И использование этих методов так, поодиночке или лучше всего в совокупности, оно дает такой результат, что человек забывает о том, что у него когда-то были приступы и так, вот, и тому подобное. Вот такой ответ. Вот как-то так. Угу. То есть, по сути, девушка-врач была права. Получается, таблетки, они могут как-то притормозить, может быть, да, может быть, отсрочить, но полностью погасить, как сказала доктор, скорее всего, не получится. Причем я не берусь сказать, можно, не можно, я всего лишь навсего отталкиваюсь от того, что написал наш слушатель Олег из Иркутска. И тоже как-то так комментировать особо не стремлюсь. Но, не комментируя свою точку зрения, если высказывать, на мой взгляд, народные методы, потому и народные методы, что они в народе появились. Естественно, что необходимо учитывать, что в определенное время кто-то или специально, или так получилось, но выбивали из народа мудрость и засеивали в него бесовщину. Алексей, можно секундочку, сразу же, пока не прошел ты по тексту дальше. Совершенно специально это проводилось. Ранее, вот в постреволюционные времена, и там, может быть, чуть дальше, неизвестны такие случаи, когда были репрессии на тех, кто занимался вот, целительством, на тех, кто владел народными способами лечения. Вот, когда развивалась молодая советская медицина, то всю альтернативную медицину ее срубали на корню, отправляли в лагеря, уничтожали людей, кто этим занимался. Это такое было в нашей истории. Это делалось целенаправленно абсолютно. Вот. Ты вот сейчас затронул тему, которая вообще, наверное, отдельного эфира стоит, потому что там все очень серьезно. Это, наверное, тема борьбы с древними нашими представлениями. Да. Вот, и здесь, ну, к примеру, вот можно прям процитировать. «Особой праведной строгостью отличался новгородский архиепископ Лука Жидята, живший в XI веке. Как отмечает летописец, сей мучитель резал головы и бороды, выжигал глаза, урезал язык, иных распинал и подвергал мучениям. Халупу Дудику, не угодившему чем-то своему феодалу, по приказанию Луки Жидяты, отрезали нос и обе руки. В летописи за 1227 год говорится о казни четырех волхвов, которых сначала доставили на двор архиепископа, а затем предали огню. ну и так далее. Здесь и про волховство, и про знахарство. Вот много что интересного рассказывается. Это называется книга из соборного, по соборным уложениям, которой была создана православная инквизиция на Руси, начиная с древних веков и заканчивая, в общем-то, уже достаточно близкими к нам. Вот там рассказывается, как и не только с инакомыслящими, что еще можно понять, когда человек хулил, там, например, Святое Писание или в церкви себя плохо вел. Это я могу еще понять, это оскорбление, и за это надо просто как-то наказывать человека. Да, вопросов нет. Но когда брались люди, которые исцеляли людей, вот, то в этом случае, конечно, вопрос, что, зачем это все делалось. Ну, вот, к примеру, слово о злых дусеях, это 12 век, написано, которое составлено митрополитом Кириллом, также говорится о необходимости наказания ведьм и колдунов церковным судом. То есть это чисто инквизиционный подход. Или в уставе князя Владимира о церковных судах ведовство и чародейство и волхование отнесено к числу дел, которые разбирали и судила православная церковь. То есть, друзья мои, вот судите сами, опять же, ничего не комментирую, это всего лишь навсего то, что написано в соборных уложениях разных лет, то, что было в православной инквизиции. Так что когда, к чему это все долго такое, долгая прелюдия, когда были древние знания, тогда существовала так называемая народная медицина, знахарство или ведовство, или волхование, или целительство, по-разному называли, в зависимости, что делал человек. Если он занимался волховством, это по одному. Если он знахарь был, это по-другому. Если целитель, по-третьему. То есть они делали каждый свое. А когда это стали убирать, то взамен, святое место ж пусто не бывает, стали появляться различные уже искаженные народные средства, которые больше, наверное, могли калечить, чем лечить. И вполне возможно, что отталкиваясь где-то порой от этих уже искаженных знаний, не исключая того, появлялись какие-то течения в так называемой официальной медицине. И много смертельных случаев, известных из книг, когда вот так называемые ученые просто на тот свет отправляли людей, которые особо-то и не страдали ничем. То есть придумывались болезни, потом придумывались лечения, прописывались какие-то препараты, которые, если вы посмотрите, из чего они были сделаны, то, что сказал Арират по поводу употребления мокриц, это детский лепет мокрицы. Там гораздо все покруче и поинтереснее было. Так что вот это все надо учитывать, это все надо понимать. И надо понимать то, что были разные времена, и народные средства, они не всегда помогают человеку излечиться от какой-то болезни. Вот это надо понимать. Поэтому включаем голову, включаем здравомыслие, точно так же, как и мы не должны отрицать современные медицины. Потому что современная медицина во многом, как спасительная, получила очень хорошее развитие. Потому что многие медицинские учения вышли из военных действий. А военные действия требуют быстрого оперативного вмешательства для того, чтобы человек не погиб. Поэтому препараты и вмешательства были разработаны так, чтобы поврежденный орган или часть тела, или что-то еще просто или удалить, или заблокировать, или что-то еще сделать, чтобы человек хотя бы не мучился и остался жив. Вот современная медицина, на мой взгляд, имеет очень много отголосков от военной медицины. То есть хирург, не понимая иногда, от чего происходит та или иная болезнь, не может своему больному назначить курс лечения. Ему проще отрезать, ему проще вырезать, ему проще отскоблить, вместо того, чтобы убрать причину. Но в некоторых случаях такое вмешательство необходимо. Поэтому давайте мы не будем кого-то ругать, не будем на кого-то пальцем указывать, а просто будем понимать, что в разных ситуациях нужны разные воздействия. Я правильно сказал? Ты и так уже всех поругал, а теперь говоришь, давайте не будем никого как ругать. Как это? Я никого не ругал, не надо. Не надо грязи в наши отношения. Я с медициной дружу, у меня много знакомых врачей, хорошие люди, между прочим. Вот. Я вообще ни к чему плохо не отношусь в этой жизни. Я считаю, что если это в жизни есть, это для чего-то надо. А раз для чего-то надо, значит, кому-то надо. Вопрос только, зачем и кому? Вот это вот самый главный вопрос. Так, ладно, идем дальше. Что-то как-то я разговорился. Святослав пишет. Здравствуйте. Вопрос по карме и детям. Раньше я познавал темные, в кавычках, стороны жизни. Употреблял наркотики. Однажды пожелал измениться. Начал практиковать йогу и цигун. Мне теперь дали женщину с ребенком. Мы прожили 3 года, а я значительно поменялся. Теперь ребенок вырос. На моем примере. А девушка ушла. Мальчик тянется ко мне. Что делать, не могу понять. Понимаю по принципу ответственность. Подскажите, прошу прощения, если не по теме. По принципу ответственности он понимает все. Ну, хорошо. Что скажешь? Ну, что могу сказать? Если ребенок тянется, то можно отвечать взаимностью и помогать ребенку общаться с ним. Почему нет? Вот. А в отношениях с девушкой это уже ваши личные взаимодействия. Там, как у вас повернется, это только вам решать. Но если ребенок тянется, я уверен, что ни в коем случае нельзя его отталкивать. Вот. Что еще можно ответить здесь? Я не знаю. Может, у тебя что-то есть еще ответить? Или ты все так это все? Я все сказал. По карме и детям, ну, конечно, то, что происходит в вашей жизни, это ваши обстоятельства. Вам, возможно, следует их анализировать, учитывать, пытаться разбираться, почему так именно произошло. Вот. И каким-то образом, может быть, обратить внимание на свой внутренний мир, что в нем происходит такого, что внешний мир, как зеркало, он вот таким образом выстраивается. Ну, ребенок тянется, слава, значит, нужно как-то поддерживать с ним отношения, помогать ему развиваться, потому что у детей малых, которые тянутся к взрослым, у них очень много вопросов, они хотят понимать многое. И, возможно, вы можете дать этому ребенку то, что он хочет знать. Возможно, вы для него выступаете как пример. Он тянется к вам как к мужчине, с которого можно брать пример. Вот я считаю, что целесообразно будет давать ему разумный, положительный пример. Не то, что рассказывать ему что-то, там, вот делай раз, делай два. А ребенок же в большей части не то, что он не слушает, но он берет пример с поступков мужчины. То есть как мужчина поступает, ребенок поступает точно так же. Берет для себя это как за опыт, как за кальку, как референтного человека. Поэтому я думаю, что здесь целесообразно поступать по-мужски, поступать правильно, справедливо, и ребенок, вы, вернее, не то, что ребенок, а вы внесете свой посильный, я думаю, что ощутимый вклад в развитие и рост души этого человека маленького, пусть еще. Вот, наверное, так, Алексей. Благодарю тебя за ответ. Идем дальше. Так, Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Так официальная медицина появилась в результате царской семьи и народной медицины и науки. Виталий, ну, благодарю за вопрос. Тут есть, конечно, некоторый нюанс. Вот та медицина, которая была вот у нас прежде, то есть, можно сказать, при царях, вот там в 18 веке, она очень сильно переплеталась с народной медицинской мудростью, скажем так. Уже не буду говорить народная медицина, а народная медицинская мысль, скажем так, народная мысль о здоровье. И в царские времена эту мысль использовали. Допустим, царские врачи, даже царские медсестры, вот медсестры в те времена, они все умели работать животом. И царские врачи обдавливали живот, и медсестры обдавливали живот. И таким образом, то есть животом они работали. Они использовали травы активно очень и для стерилизации, и для лечения, там, для чего угодно. То есть медицина того времени полностью переплеталась с народной медицинской мыслью. Современная медицина – это уже больше аллопеция, то есть это химикаты и воздействие химикатов на организм человека. Вот. Такой ответ. Ну что ж, хорошо. И еще здесь у нас есть вопрос от Жени Макаровой. Арират, раз эпилепсия дается как урок, есть ли опыт не лечения таблетками, а только помощь при приступах? Каков тогда будет итог? Ведь таблетки не лечат, или это негуманно ни с какой стороны? Женя, я благодарю за вопрос. Значит, опыт не лечения таблетками есть. На одном из последних примеров мужчина, собственно говоря, он начал делать... Я ему сделал несколько раз гипоксию, потом он начал сам себе делать. Супруга, кажется, ему начала делать. И вот при помощи гипоксии у него прекратились приступы. Вот без таблеток, без ничего, только на гипоксии. В других случаях там низ живота разминали, тоже гипоксию делали. Люди уходили от приступов. Несколько случаев было, когда девушки испытывали этот недуг, и достаточно активно так тоже, через гипоксию, через массаж живота тоже уходили от этих приступов. И, в принципе, возвращались к полноценной жизни. И примеров такого нелечения таблетками достаточно хватает, и достаточно успешно все это происходит. Здесь также можно использовать пиявок еще. Пиявки тоже очень хорошо помогают для формирования образа здорового организма при таком недуге, как эпилепсия. То есть пиявки улучшают и функцию работы желчного пузыря, пиявки и улучшают ситуацию с кровеносными сосудами в головном мозге и внизу живота, и обладает самим по себе набором из более чем 500 биологически активных веществ, которые проникают и поступают в наш организм, каждый из которых действует благотворно. В том числе пиявки можно ставить на такие зоны, чтобы напрямую воздействовать на головной мозг, на жидкостные среды головного мозга. Например, если внутреннюю поверхность носа пиявки ставить, то через эти капиллярные сосуды секрет слюнных желез медицинской пиявки попадет прямо в головной мозг. Если ставить пиявок вокруг ануса, то тоже там есть кровеносные сосуды, которые доставляют полезные вещества прямо в головной мозг. То есть способов, скажем так, не медицинского воздействия, оздоровительного воздействия на организм при помощи там, методов народной медицинской мысли, скажем так, их хватает. И таблетки пить в данном случае, я считаю, что их можно пить с той точки зрения, если человек хочет каким-то образом оперативно тут же сию минуту решить вопрос, чтобы приступ не наступил. Есть такие таблетки, я не помню, как они называются, но человек, который чувствует ауру, может принять такую таблетку, у него приступа не будет. С этой точки зрения, да. Вот. Но если человеку нужно освобождение от этого недуга, выздоровление, то здесь таблетки ему не в помощь, здесь нужно заниматься регулировкой функциональных способностей организма. Когда функциональные способности организма будут выстроены, будут работать так, как они должны работать правильно, то никаких приступов у человека не будет. Потому что, опять же, на мой взгляд, вот эти эпилептические приступы, припадки – это защитная реакция нашего организма, вернее, определенная реакция организма на состояние системы органов. То есть случился где-то спазм, случился застой, поднялось внутричерепное давление, запустился механизм расслабления. Просто этот механизм выглядит вот таким образом. И для нас вроде бы непонятно, что с человеком происходит. Происходит что? Подсознание наше более объемное, чем сознание, оно видит, что сознание может быть несколько глупо себя ведет, или само по себе сознание какое-то глупое. Оно его отключает и самостоятельно выравнивает то, что сознание уже допустила. Но потом опять уходит в тень, дает бразды правления этим телом, снова сознанию. И тело побежало, может быть, даже начало опять дальше усугублять ситуацию. Ну, тогда уже, извините, как говорится. Алексей? Понятно. Еще свежий вопрос пришел в эфир от Михаила из Москвы. Арират, здравия тебе. Хочется помочь одному хорошему человеку. У него, когда резкая смена давления и изменение температуры, очень голова болит, бывает резь в глазах. Что ты можешь посоветовать? Благодарю. Благодарю за вопрос. Сейчас возьму минутку на формулировку ответа и отвечу. А давай тогда сделаем так. Я сейчас все-таки попытаюсь поставить про звезды балканские. Хороша страна Болгария, да? Нашел ее в базе обновленной. Может быть, она у нас сегодня прозвучит. И потом мы с тобой как раз продолжим. Ты ответишь на этот вопрос, уже собравшись с мыслями. Для слушателей Ютуба я, естественно, звук отключу, чтобы нас потом не обвинили в чем-либо нехорошем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 7 февраля 2017 года вторник, по одному из старинных 18-й день месяца в Юкостуже, 7525-го лета Седмица. Что такое эпилепсия и как лечиться? Такова тема сегодняшнего живого эфира. Автор, соведущий, а по-настоящему сказитель Захар Белинский Арирад нам рассказывает об очень интересном. Я рад, что прозвучала наконец-то песня, такая яркая, зажигательная, времен Второй мировой войны, Великой Отечественной, если мы говорим со стороны Советского Союза, со стороны России и стран наших союзников. Вот, и как-то настроение так приподнялось. Вот чувствуется задор, чувствуется близкий конец какой-то тяжести и приближение к чему-то светлому. Ну, так или иначе, минутка прошла. Арирад, ты готов ответить на вопрос, повторить его? Конечно, готов. Нет, повторять не надо. Он же ну, давай, для слушателей повторю все-таки. Давай. Арирад, здравия тебе. Хочется помочь одному хорошему человеку. У него, когда резкая смена давления и изменение температуры, очень голова болит, бывает резь в глазах. Что ты можешь посоветовать? Благодарю тебя за ответ, Михаил из Москвы. Я тебя, Михаил, благодарю за вопрос. Давай начнем с чего. Что такое вообще давление? Почему оно возникает? Давление возникает всегда тогда, когда где-либо происходит сужение или спазм сосуда, его схлопывание, и организму необходимо протолкнуть кровь в этот спазмированный сосуд. Тогда организм нагнетает давление, сужая общесосудистое русло по всему телу. И сужая сосуды, через вот, давление поднимается, и кровь каким-то образом просачивается через спазмированный участок. Вот. Поэтому как только мы где-то наблюдаем давление, если там вашего приятеля оно поднимается, значит, где-то в каком-то месте в организме у него произошло схлопывание или спазм сосудов. Прежде всего, для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо устранить вот эти все спазмы. А что здесь обычно бывает? Если это касается головной боли, я это чуть позже начну. Сейчас далее по поводу температуры. Когда у человека возникает температура, повышается температура тела, то, соответственно, кровь становится более густая. И крови самой по себе становится меньше, потому что при повышении температуры тела часть жидкости из крови уходит, человек выпотевает. Вот. Кровь становится более густая, и, соответственно, ей сложнее проходить по сосудам там, и так далее, и кровеносной сердечно-сосудистой системе приходится прилагать больше усилий. Головная боль может возникать еще и из-за этого. Вот. Для того, чтобы в этом случае головная боль проходила при температуре, то здесь нужно снабжать организм большим количеством жидкости. То есть обильное теплое питье, можно даже с лимонным соком, но оно должно быть обильным. И насколько обильным, регулируйте его по цвету мочи. То есть как только ваша моча стала бесцветной, вот, тогда прозрачной, тогда можно, в принципе, констатировать то, что жидкости в вашем организме достаточно. Пока еще ваша моча имеет цвет, значит, существует недостаток жидкости в организме. Это что касается температурного вопроса. Вот, а той части, где по поводу давления, то здесь можно что сделать? Ну, прежде всего, размять шею, начиная от верхних позвонков, опускаясь там ниже к седьмому шейному позвонку, размять плечо-лопаточную зону, размять область почек. Вот. Вот таким образом, наверное. Можно принять какие-то сосудорасширяющие травки, средства. Вот. Эти вопросы самостоятельно, допустим, со своими пациентами, я решаю как. Если приходит пациент, говорит, там, у меня головная боль, я, соответственно, измеряю давление, смотрю там еще кое-какие параметры при помощи пульсометра. Вот, и достаточно часто делаю гипоксию. После гипоксии давление снижается там, буквально на 10, на 20, на 30 пунктов, в смысле десятков. Пришел, было 150, одна гипоксия, вторая гипоксия, у него давление 120. Голова уже не болит. То есть гипоксия что делает? Она расслабляет человека, и тем самым расслабляются вот эти вот спазмы сосуда, выходят, и, соответственно, вместе с ними уходит давление. Вот, я что могу посоветовать здесь вашему хорошему человеку? Я все-таки вам рекомендовал найти специалиста, который может на месте вас осмотреть и понять, в чем же причина. То есть где у вас что схлопывается. То ли это почечное давление, то ли это там шея, то ли это сосуды головного мозга, там, и так далее, чтобы он диагностировал и определил, когда это будет уже понятно, в каком именно месте, где происходит спазм, из-за чего он происходит, потому что это тоже можно определить, и тогда уже целенаправленно воздействовать. Ну, а как общие рекомендации, то это вот разминать шею, вот, это разминать область почек, можно со стороны спины, можно использовать там даже банки, можно разминать со стороны живота, можно делать какие-то вибрационные массажи, там, можно делать растрясание, вот как в русской традиции старой есть, ложению всегда предшествовало растрясание. И вот так вот человека растрясаете, и вот это растрясание уже может дать снятие спазма со всего тела. Наверное, так можно ответить. То есть трясем, пьем и следим за своим состоянием мыслей, чтобы они были светлые, добрые, расслабленно. Да. Не напрягаемся. Вопрос в эфир от Владимира Зматич. Арират, от головной боли что можно применять? Ну, что можно принять от головной боли? Так, наверное, надо задать вопрос, а какого плана головная боль, да, как она возникает? Потому что сейчас, как посоветуешь что-нибудь, окажется, что это головная боль другого плана, по-другому происходит. Ну, можно подышать. Вот, если прямо уже совсем головная боль, можно использовать такое какое-то глубокое йоговское дыхание. Вот. Ну, живот поразминать можно себе, можно шею поразминать. Вот. Можно пойти прогуляться свежим воздухом, подышать. Вот. Какая-то двигательная активность, там что-то еще. Но в любом случае пить таблетки от головной боли ни в коем случае, потому что употребление таблеток от головной боли ведет к тому, что сосуд окончательно сжимается, и кровь не поступает в какие-то области нашего организма. Если это головной мозг, то мы получаем инсульт. Поэтому ни в коем случае я не рекомендую употребление таблеток. А если уж болит голова, то своими силами попробуйте как-то вот это убрать, либо шею размять, либо, допустим, там донник желтый, там, может быть, там валерьяны принять, такое что-то расслабляющее, может быть, мяты, может быть, мелисса, чтобы снять напряжение с тела. Вот. Если не получается, то уже обратитесь к специалисту, чтобы понять, в чем причина, и тогда уже с этой причиной работать. Я думаю, что здесь надо еще так немножечко уточнить, что происходит, когда человек применяет таблетки то от понижения давления, то от повышения давления. И очень часто это еще связано, когда есть головная боль. Ну вот представьте себе, к примеру, где-то в организме есть какая-то проблема, кровь не может туда пробиться. Сердце работает с повышенной активностью, гонит туда кровь. Клеточки оттуда кричат: «У нас проблема, мы задыхаемся, мы все в фекалиях, срочно, срочно, СОС, спасите наши души, вывозите фекалии, давайте новую порцию мороженого». Давайте новую порцию кислорода, заберите от нас то, что уже не нужно. Но по каким-то причинам в оконечнике сосуды, которые эти клеточки связаны, а может быть и не в оконечнике, а может сосудики уже побольше, уже там не в капиллярчике, а даже еще побольше, происходит какая-то закупорка. То ли что-то там передавило снаружи, то ли жирка многовато, холестериновая там внутренняя пробочка образовалась, то ли еще что. И вот сердце, отвечая на запросы мозга, который отвечает на запросы клеточек, гонит туда кровь. Естественно, что оно не может только 10-клеткам или там 1000-клеткам это поставить. Оно гонит по всему вот этому большому участку. И туда может попадать и мозг головной, туда может попадать и печень, туда может попадать почки, что угодно. Вот где находится, откуда сос идет, ту сторону и гонит. Человек, естественно, чувствует там повышение давления артериального. Он плохо ему. Он принимает таблетку. Таблетка начинает действовать не сразу. Происходит какой-то момент успокоения, расслабления. Таблетка, вполне возможно, что-то там подействовала принудительно. Понизила тонус сердца, кровь туда теперь не гонится, мозг заблокировался, он не дает команды сердцу, или сердце там мышцу как-то тонус уменьшили. Здесь надо варианты смотреть. Клетки все равно помирают. Потому что крови они не получили, потому что фекалиях они утонули там, и так далее. Эти клетки умирают, ладно. Но таблетка-то продолжает действовать. И наступает тот момент, когда, наоборот, необходимо подать куда-то там давление уже в норме, а давление уже понижено. И человек тогда через какое-то время начинает употреблять, наоборот, для повышения давления таблетку. И вот так он такой пинг-понг сам своим телом играет постоянно. Сегодня на повышение, завтра на понижение, потом послезавтра на повышение, на понижение. Потом это доходит до следующего. Утром там на повышение не может встать с постели, вечером на понижение не может заснуть. То же самое с головной болью, то же самое со всеми другими делами. И чем чаще человек употребляет таблетки, тем накопление этого вещества в организме больше, и оно себя уже ведет непредсказуемо. Оно может выделяться, оно может блокировать какие-то участки тела, оно может из этих участков тела выделяться ни с того ни с сего, оно может блокировать железы, внутренние секреции. То есть там вариантов взаимодействия с этим веществом огромное количество. И куда оно выстрелит, и когда выстрелит, ну, наверное, уже никто из врачей вам не скажет. Поэтому ради богов, ради вашего здоровья постарайтесь это осознать. Постарайтесь не употреблять таблетки тогда, когда есть другие способы решения проблемы. Естественное решение всегда идет во благо. Искусственное решение всегда идет во вред. И чем чаще вы к искусственному прибегаете, тем больше вреда вы получаете. Ну, наверное, как-то вот так. Идем дальше? Идем дальше. И еще вопрос от Владимира из Мытищи. Арират, при недостатке жидкости организм может перерабатывать жир в воду? Ой, Владимир, спасибо за вопрос. Я думаю, что не может. Вот как-то так. Категорично. Я думаю, что не может. Но так, по химической структуре тот жир, который у нас есть в организме, он не похож на воду, как мне кажется, и перерабатывать из нее, превращать жир в воду, я думаю, нет. Но по всем законам жир расщепляется на энергию и воду, как нам говорят, как нас учат великая наука. Ну, вот. А вдруг при движении, вдруг столько этого запаса, вдруг столько этого жира, что вот делать организму нечего, и он там перерабатывает воду, она получай. То есть не пей, дружище, будь жирным. Как это верблюды в горбе же носят воду, нормально, но там же не вода, а распоришь, там воды-то нету, но горб-то есть, как верблюд напивается, там увеличение, знаешь, значит, где-то там что-то хранится. Ты знаешь, какая ситуация? Вот, не знаю, там, может быть, у верблюда там что-то происходит, вот, возможно, где-то здесь какая-то неосведомленность моя есть, но я знаю точно, что для того, чтобы похудеть, сбросить лишний вес, нужно обязательно употреблять большое количество жидкости. Вот. Ну, тут вот эти параллели проводить. Наверное, об этом больше скажет какой-то нутрициолог, там еще кто-то, кто прям занимается этими клетками и всем остальным химическими процессами. Ну, ты вот сказал, что там жир распадается на там что-то и на воду. Ну, не знаю, там, как это происходит, честно говоря. Но суть вопроса, я так думаю, в том, что можно ли там человеку, имеющему жир, не пить воды, потому что у него жир и так там будет распадаться на воду, и типа все будет хорошо. Я думаю, что вот не будет распадаться ни на какую воду, и воду, собственно говоря, ваш организм в достаточном количестве от этого не получит. Вот. Наверное, так. Если есть желание услышать мое мнение еще дополнительно, я его поделюсь. Конечно, есть желание. Дело вот в чем. Помимо накопления энергии, что свойственно многим организмам, млекопитающим особенно, и не только, есть еще и птички, которые там жируют, да? Вот, накопление жира имеется в виду. Чтобы, например, сделать запасы, вот эти как раз энергетические, на зиму, на какие-то неблагоприятные условия, организм запасает еще одновременно и жидкость. Поэтому, когда происходит распадание жира, то происходит, естественно, выделение воды. Но здесь надо учитывать следующее, что да, в жире хранится энергия и вода, и что-то там еще помимо этого, но надо понимать следующее. Часто организм запасает в каком-то веществе сразу несколько составляющих, например, в жире энергию и воду. И он запасает это на тот случай, если вдруг будет мало энергии и мало воды. И тот человек, который не употребляет воду, очень часто страдает от того, что у него излишний вес увеличивается. То есть он не употребляет достаточное количество воды, организм получает сигнал «воды мало, атас, атас, срочно, срочно, срочно, надо ее накапливать». А как накапливать? Воды-то нет в организме. А если есть, она уже или отравлена, или кем-то уже занята. И поэтому он просто-напросто выбирает из пищи и быстренько-быстренько-быстренько откладывает в тех местах, где это можно отложить. И требует мозг еще от человека что-то кушать постоянно. И казалось бы, вот я сейчас встречал людей, говорят, да я практически ничего не ем. Но как на дрожжах пухну. Я спрашиваю, а воды сколько ты пьешь? И он отвечает, да воды как-то мало пью. И говорю, ну вот потому и как на дрожжах и растешь. Ты дай организму понять, что воды в достатке. И не просто воды, а воды качественной, воды чистой, с нужным количеством минералов, ни ниже, ни выше, с нужным количеством щелочно-кислотного состава, то есть pH, то, что называют, больше 7,5, там где-нибудь вот так, до восьмерочки. Вот. И организм через какое-то время, не сразу, потому что это ломка программы происходит, через какое-то время он поймет, что воды избыток, хранить это не надо, и просто-напросто излишки жидкости, которые в жире, в частности, содержатся, будут выделяться. Вот как-то так. То есть одно с другим связано. Кое-откуда ноги выдернешь, а из глаз слеза пойдет. Так, идем дальше. Реплика в эфир. Клетки можно восстанавливать с помощью белка. Точка. Что ты скажешь на эту реплику? Ну, ты знаешь, честно говоря, тут вопрос, какие клетки, при помощи какого белка, восстанавливать с какого состояния. Ну, на самом деле, честно говоря, неинтересно отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, никто называл. Это реплика, это даже не вопрос, это просто реплика. Реплика, ну, это достаточно такая пространная реплика. Какие клетки, клетки чего, какими белками? Вот, а вдруг мозга? Представляешь, мозг, как раз белок съел. Мозга, нервной системы, кровеносной системы. Непонятно, какие клетки, непонятно, при помощи какого белка. Вот. И вообще, собственно говоря, тема-то особо у нас не по поводу этого. И как бы не химик я, да, не микробиолог, поэтому... Не будем углубляться в эту тему, не будем. Все, понятно. Такие реплики просим в наш эфир, такие оскорбительные реплики в наш эфир просим не употреблять. В нашу сторону. Из ютубовского чата сообщение Татьяна Болдри задает: «Здравия, а вы знакомы с трудами Б. Болотова?» Болотова, да, знаком. Это извечная ситуация, когда болотовцы говорят, что нужно закисляться, там, остальные говорят, что нужно защелачиваться, и об этой ситуации мы уже, не мы уже, а я уже... И здесь мы в эфире говорили, вообще так с пациентами, с друзьями разговаривали. И те говорят об одном и том же. Просто терминологию Болотов использовал на основании того, что употреблять кислоты, вот, тем самым организм будет становиться здоровее. Но вы же понимаете, что употребление, допустим, лимонной и уксусной кислоты, они, попадая в организм, превращаются в щелочь. Это вот с тобой, Алексей, мы когда как-то в одном из первых наших эфиров, когда рассуждали о свойствах щелочей. Да-да-да, здесь уточнение, обязательно уточнение сейчас нужно произнести. Натуральные кислоты. Да. Не вот эти вот суррогаты и химические, искусственные, а натуральные. Лимонная кислота, грейпфруктовый сок, другие, там, и уксус естественного происхождения. Вот это в организм, когда попадает, вызывает щелочную реакцию. Искусственную соляную кислоту туда вы можете заливать, вы получите другой эффект. Вы можете искусственный уксус заливать, другой эффект. Искусственную кислоту лимонную, тоже другой эффект. Как только в соках или кислотах, произведенных из натуральных соков, естественным образом присутствуют еще энзимы, организм дает правильную реакцию. Если энзимов нет, и там только составляющая формула кислоты и какая-то добавка, например, там ароматизатор, вы получите эффект разрушающий. Вот это мы с тобой как раз на это пальцем тыкали в одном из эфиров, и даже не в одном, мне кажется. Да, говорили об этом. Вот. Поэтому тут противоречия никакого нет между той концепцией, о которой я говорю, и постулатами Болотова. Вообще никакого противоречия нет, все наоборот подтверждается, и мы говорим об одном и том же. Единственное, что, опять же, надо учитывать особенности своего организма всегда и во всем. Кто бы вам ни говорил, какая бы звезда с неба не спустилась и вам не нашептала, что вот есть такая методика. Методика есть, замечательно, но в каждой методике есть исключения. Каждый человек, и вы в частности, индивидуальны. Если вы про это забываете, то в этом случае вы будете себя разрушать, какая бы великолепная методика ни была. Как только вы вспоминаете, что вы индивидуально, в этом случае вы сможете через осмысление применять эту методику правильно, как она должна быть. Вот это очень и очень важно. Учитывайте все тонкости, все нюансы того, чем вы занимаетесь, а не просто бросайтесь, закрыв глаза, да в омут. Ну, как-то так. Ну что, будем заканчивать сегодняшний наш эфир? Давай будем заканчивать. Давай-ка время закончить. Да, что-то в заключение. Давай такое доброе, светлое, хорошее, как всегда по нашей устоявшейся традиции, чтобы душа развернулась и сказали, как же, черт, как же хорошо жить на свете. Давай. Дорогие радиослушатели, я прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы присутствовали, за то, что помогали нам, за то, что задавали вопросы. Мне всегда радостно получать отклик на то, что мы здесь делаем с Алексеем. Вот, ведем этот эфир, вы слушаете, задаете вопросы, значит, кому-то это нужно. Вот, чем-то, хоть малостью какой-то, мы вам можем помогать. Это замечательно. Вот, ради этого уже стоит, скажем так, жить, творить, бороться. И от себя хотел бы пожелать всем такие вещи. Вот мы недавно с Алексеем разговаривали, там затронули краем разговора ясновидения. И вот я хотел бы пожелать всем, чтобы каждый из нас, из вас, мы все вместе обретали ясномыслие и ясножитие. То есть, чтобы все мы с вами жили ясно, понимающе, осознанно, вот, и мыслили. А вернее сказать, наверное, вот ясно-житие выходит из ясномыслия. То есть человек, когда ясно мыслит, то и все остальные ясные возможности и способности, они у него вытекают естественным образом. Мыслит ясно человек и живет он ясно, осознанно, понимающе, где и что. И вот желаю добра, желаю ясномыслия и ясно-житие. Обнимаю всех, всех благ. Благодарю тебя. То есть, другими словами, становитесь ясноглазыми, ясномыслительными, а значит, ясноголовыми и, в конце концов, ясноухими, чтобы правильно все слышать, видеть, мыслить и делать. Держите руки в чистоте. Ну, а дальше по-суворовски, где там чего надо держать, надеюсь, все помнят. Ну что ж, мне остается только от себя добавить, что сегодня по одному из современных календарей 7 февраля 2017 года, вторник, по одному из старинных 18 день месяца в Юкостуже 7525 лета седмица. Мы говорили для тех, кто еще только подключился к нам, потому что вопросы продолжаются, а о чем эфир? Так вот, о чем эфир? Эфир у нас о том, что такое эпилепсия и как лечиться. Но он уже заканчивается, и Наверное, в записи вам придется послушать, если эта тема вас интересует. Автор, сказитель у нас сегодня был Захар Белинский, Арират. Помогал ему Алексей Орлов. Помогал. Я желаю вам, не мешай, я желаю вам всем самого всего доброго и наилучшего. Будьте счастливы, друзья мои. До новых встреч. Услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.